Глава 5. «Ни хрена себе, Андрюха!» Я остановился. Выпучив глаза, передо мной стоял Костик. Вот тена. Искал, звонил, найти не мог. И вот на улице столкнулся. «Тесен мир, ох, тесен!» «Здорово», — сказал я, — «как дела?» «Это у тебя как дела?» — изумленно проговорил он. «Я думал, больше и не увидимся». «В последний раз мы виделись как раз в ментовке, после чего я прыгнул с моста». Но он-то этого не видел, в камере оставался. Менты сказали, ты с моста бросился, с Литейного, правда, что ли? Ну, правда, как о чем-то пустяковом сказал я, и что? Я вспомнил, как тогда мент говорил о Косте, будто он дал против меня показания. В это трудно было поверить, мне казалось, не такой Костя человек. Говорили, что ты утонул, ко мне пристали, кто ты, да что ты... Я решил, что лучше ничего не говорить, тем более, что они тогда нас отделали. Пусть помучаются. Я им сказал, что знать не знаю кто-то, откуда познакомились на дискотеке. Нахрена ж ты с моста прыгал? Чтоб не догнали, сказал я, испытывая Костику благодарность. Хорошо, что менты не знают ничего, сейчас бы уже весь курс меня похоронил. Оправдывайся потом. Похоже, врал тот ментяра, да и бумажку мне толком не показал, махнул перед глазами». «Точно врал. Не мог Костик этого сделать, я уверен». «Так Юлька не знает, что ты прыгал?» «Я ничего и не говорил». «Так ты ее видел? Вчера?» «Ну ты, блин, даешь». Костик восторженно глядел на меня и тараторил безумолку. «Хорошо, что я ей ничего не сказал. А я тебе звоню, звоню. Соседи не знают, где ты. Я уже почти поверил, что ты того. Ментам-то я не верю, мало ли что наплетут». Они за базар никогда не отвечают, а ты пропал, и все. Ну ты дал. Что, в ментовке никогда не был? Ну, попиздят немного и отпустят. Стоило с моста кидаться? Не стоило, честно ответил я, пометуя жуткую встречу со слизнем. Я и не думал, что ты такой отчаянный. Костик посмотрел с уважением. Деспирадос, блин, пошли возьмем по пиву. Я не отказался прогуляться, но вместо пива купил 1,5 литра простой воды». «Я после того случая не пью», — сказал я, и приятель, понимающе кивнул. «Чего ты так закутался?» — спросил он, когда мы разместились на скамейке у Казанского собора. На солнце было жарко, и я выбрал место, куда хоть изредка долетали брызги из работающего фонтана. Народ сидел раздетый, в легких футболках и даже без них, один в джинсах до пятой ветровки с капюшоном, причем капюшон накинул на голову. «Простудился», — соврал я, — «знобит». «А, понял», – тряхнул волосами Костик. «Это после купания. Фигня пройдет. Сейчас лето». Мы трепались о том, о сём, о прошедшей сессии, вспоминали однокурсников, разбежавшихся на лето кто куда. Потом заговорили об иногородних студентах и поспорили. «Интересно, почему иногородние лимита так хорошо устраиваются, и вообще карьера у них, как правило, продвигается не в пример быстрее?» – спрашивал я. «Почему они не такие начитанные, неинтеллигентные?» Но наглые и пробивные всегда добиваются большего, чем местные питерские. Я знал несколько живых примеров из нашего же института или просто знакомых. Люди приезжали из ниоткуда, из деревень, быстро добивались успехов, делали карьеру вне полной 30, разъезжая на собственных джипах. Костик сказал, что люди из глубинки, из какой-нибудь деревни или маленького городка больше нацелены на успех. У них мощнейший стимул вперед, в столицу или Питер, не суть важно. Там деньги, там карьера, культура, все. А сами, в отличие от нас, не страдают переизбытком духовности, живут простыми крестьянскими понятиями, которые умещаются в издревле известное правило «цель оправдывает средства», и они будут стоять на Тверской или Ириновском, подсиживать конкурентов, продавать товарищей, будут лизать начальству зад или перед, будут делать все, чтобы добиться цели. И ведь добьются, потому что отступать им некуда». А у нас есть принципы, мы не можем, как они. У нас мама под боком и духовный закон внутри нас. Я не согласился. Я сказал, что Михаил Ломоносов зад никому не лизал, что он сам своим талантом. Костя очень смеялся и сказал, что готов спорить. На одного коренного питерца с блестящей карьерой найдется десяток, если не сотня лимитчиков с карьерой ничуть не хуже». Я вынужденно согласился и, чтобы подсластить пилюлю, сказал, что слово «коренной» достаточно истрепалось. Кого считать коренным? Того, кто родился в Питере? Да если копнуть, никто из нас не коренной. Все сюда приезжали, и мои родители в том числе. Еще при Петре насильно заселяли эти места. Коренными на здешних болотах были медведи да чухонские племена, бесследно сгинувшие под пятой русских колонизаторов. Да, мы такие же коренные, как белые или черные американцы, лишь 300 лет живущие на отвоеванной у краснокожих земле. Вдруг мне стало худо. Я заметил, если не подпитываться водичкой, силы заканчиваются очень быстро. Бутылка с водой давно опустела, я увлекся спором и слишком поздно заметил, как ослабел. Кожа страшно зудела, тело отяжелело, я слушал Костины аргументы и никак не мог сосредоточиться. Фонтан был так близко, зачерпнуть бы бутылкой воды да попить, но что обо мне подумают? Я боролся со стеснительностью и был готов отдать концы в двух шагах от спасения, но не опозориться в глазах окружающих. Воспитание, будь оно. Я взглянул на руки и испугался. Кожа темнеет и съеживается едва ли не на глазах. Если то же происходит с лицом, стану похож на мумию из Эрмитажа. К черту всех, это люди стесняются, а мертвецам все равно. Презрев нерешительность, я встал и, пошатываясь, побрел к фонтану. «Ты куда?» — крикнул во след Костик. «Сейчас!» — пробормотал я. Все же не рассчитал сил. На подгибавшихся ногах я шагнул вперед и под изумленные крики зевак рухнул головой в бассейн. «Хорошо», — помогая руками, втащил в воду и ноги. «Эй, ты чего? Перегрелся?» Через 5 секунд Костик схватил меня за рубашку, беспокойно оглядываясь вокруг. Однако реакция у него. «Вылезай давай!» «Мне и здесь неплохо», — заявил я и расплылся в улыбке, под падающей сверху струей. Вокруг хохотали, указывали на меня пальцами. Думают, пьяный, а мне плевать. Приятно избавляться от комплексов. В воде силы быстро возвращались ко мне. «Блин, ты же не пил вроде», — стоя рядом пробормотал Костя. «Вож жжет». «Не хочешь освежиться?» — радостно предложил я. «Да пошел ты». Я засмеялся, вылез из фонтана и сел на бортик. «Ну вот, теперь я в порядке». И тут же другая, совсем нерадостная мысль пришла в голову. «А ведь я без воды уже не могу жить. Скоро и по суше ходить не смогу, потому что чешуей покроюсь». Или рыбий хвост вырастет. А к черту эти мысли. «Слушай, Костик, а ты с работой помочь не можешь? Очень нужно», — попросил я. «Сам-то работаешь?» «Пристроился на одном месте», — признался он. «Но туда с улицы не берут. Сам еле пролез. Наплел, что согласен институт бросить, лишь бы у них работать. И купились же. Но это, сам понимаешь, до осени. А тебе?» «Я поспрашиваю, позвоню. Мобильный есть?» «У меня мобилка накрылась», — сказал я. Мне стало чертовски неловко, что я без конца у него прошу. «Когда с моста прыгнул? Кстати, у тебя нет телефона на время?» «Нет, сейчас нет». «Блин, жаль». «С мобилой я тоже что-нибудь придумаю», — обнадежил Костя. «У меня знакомый ремонтом промышляет, может, найдет что-нибудь. А ты свой неисправный притащи». «Хорошо», — обрадовался я. «Все-таки хороший Костя парень, верно говорят, друзья в беде познаются». Костя сказал адрес мастерской и дал номер телефона. Ручки не было, так что пришлось запоминать. «Ничего, на телефоны у меня память тренированная». «Слушай, Костя», — сказал я, — «как думаешь, загробный мир существует?» «Чё?» «Ну, жизнь после смерти есть?» «Ну, не знаю». «Нет, наверное, даже точно нет». «Почему ты так думаешь?» «А я вот думаю, есть». «Я пока сам не увижу, не поверю», — сказал Костя. «А всякие там разговоры, это тем такая, не доказать и не опровергнуть. Узнаем своим чередом». Я молча кивнул. «Не слишком приятно слышать, что ты не существуешь, когда вот он ты, не призрак и не дух, в реальности, только мертвый». «Ладно, мне пора», — сказал Костик, и мы простились. Я прошелся по Невскому, разглядывая витрины людей. Люди шли, толкались, шумели, кружили вокруг, как рой насекомых. Они казались мне чужими, даже не чужими, чуждыми. Я уникален, а они безличные, безразличные мне букашки. Хотя у каждого своя история, своя жизнь и даже своя любовь. Но большую часть жизни они проводят в вынужденной дурацкой суете, и эта суета заслоняет им истинный смысл жизни. Я не знаю, в чем этот смысл, но уж точно не в зарабатывании денег и хождении по магазинам. Никто из них не думал, что жизнь может быть коротка, короче, чем они себе представляют. И что потом? И все. «Деспирадос», — вспомнил я Костина словечко, — «отчаянные люди». Многолюдие быстро надоело, и с Аничкова моста я свернул налево в сторону цирка. Снова захотелось пить. Чтобы не тратить последние деньги, решил освежиться на халяву и по лестнике спустился к воде. Здесь никого не было, и хорошо. Сверкая игривой водичкой, фонтанка живо плескалась у гранитного спуска. Я встал на колени и опустил руки в воду. Эх, благодать! Умылся, щедро поливая голову, но пить воду с плывущими по ней масляными пятнами было противно. Что с рекой делают, сволочи? Я выбрался обратно на набережную. «Андрей!» Я оглянулся. Никого. Но голос как будто знакомый. «Что за глюки?» Не успел я сделать пару шагов, как снова услышал свое имя. Обернулся. «Анфиса». Совершенно голая русалка стояла у ограждения и, улыбаясь, смотрела на меня. Я невольно огляделся. Все-таки голая женщина на набережной – явление нечастое, но никто из прохожих не обращал на нее внимания. «Здравствуй, Андрюша», – сказала она. «А может, она тоже призрак, как Ковров? Архип говорил, люди мертвецов видеть не могут, если те сами того не захотят. Но я и не мертвец, и не живой, а вижу». Во всех подробностях. Русалка подошла, остановившись в шаге. Как сложена, какая шейка, какие плечи и грудь. Ноги гладкие, без единого изъяна. Мой взгляд как магнитом притягивал темный треугольник внизу плоского живота. «Ты мне нравишься, Андрюша», — игриво призналась русалка. «Приходи вечером под этот мост. Позабавимся». Я неопределенно покачал головой. «Нет, не надо мне забав, хватит на мою голову». «Может, я тебе не нравлюсь?» Она усмехнулась и провела рукой по груди, спускаясь к бедрам. Она не могла не нравиться. Ее тело было совершенным. Нет, не как у изнуренных диетами голенастых супермоделей. Это было гладкое, пропорциональное и мускулистое тело с высокой грудью и стройными ногами. И лицо ее, пусть не того типа, что мне нравились, все же привлекало. Может, неведомым знанием, светившимся в темных, гипнотизирующих глазах, а может, необычными, давно не встречающимися уже пропорциями высокого лба и идеального греческого носа, если бы не неестественно темные губы и отталкивающие синие соски на белой, словно пищая бумага, груди. «Не понимаю, так тебя никто не видит?» Она усмехнулась и, что-то прошептав, провела вдоль тела рукой. Я не поверил глазам. На русалке в один миг появилась красная, как кровь, платье. «Молодой человек». Она неожиданно встала на пути у прохожего, дородного мужчины в костюме и солнцезащитных очках. «Вы не скажете, который час?» Тот поднял руку с часами. «Без пяти три». «Спасибо». Вильнув бедрами, русалочка отошла, остановившись напротив. Улыбка, с которой она проводила мужика, меня напугала. Я подумал, почему-то стоит ей пожелать, и очкарик в воду за ней сиганет. Но на меня эти чары не действуют. «Ну, придешь?» «С чего это?» – произнес я. «Вообще, я приветствую эмансипацию, ну, например, чтобы не ты, девчонок, клеил, а они тебя, как в американских фильмах». Но от слов «водяной красавицы» веяло холодом, не настоящим, а тем, который мог чувствовать только я. Я многое теперь мог чувствовать, еще не разобрался во всей этой чертовщине и своих новых способностях, но разберусь, обязательно разберусь. «Ты меня боишься?» Она засмеялась и снова провела рукой по телу, да так, что я забыл, где нахожусь. «Вижу. Боишься. Да ты же молодой еще, многого не знаешь». Она смотрела откровенно похотливым взглядом, так что мне стало не по себе. Меня никогда так не разглядывали. «Тогда я к тебе приду. Водопровод теперь у всех есть». Она засмеялась и пошла прочь, обнаженная, белая, как снег, тело на фоне черного запыленного парапета, свернула к воде и исчезла. Я закрыл рот и пошел домой. Вечером позвонил Кастет и сказал, что телефон для меня нашелся, и пригласил зайти за ним. Я обрадовался. Вообще, Кастет – это Костино прозвище. Кажется, не оригинальным, но так его назвали после одного случая. Когда мы были на первом курсе возле института, нас подловила какая-то шпана. Денег хотели. Я думал, легко не отделаемся. Нас было меньше, а противник крепче и здоровее. Неожиданно Костя достал из кармана увесистый сверкающий кастет, надел и многозначительно провел по скуле. Гопники стушевались и отступили. Так и появилось прозвище, но я всегда называю Костю по имени. Впрочем, не думаю, что он всегда таскает с собой эту железку. Костик парень мирный и компанейский. Не представляю, чтобы он кастетом человека ударил. В институте Костик считается личностью неординарной, что и привлекает к нему внимание. Зимой и летом носит кожаные штаны, кажущуюся неподъемной от нацепленных заклепок и шипов куртку. Картину дополняют длинные волосы и пронзительные, широко открытые серо-голубые глаза. Тем не менее, женская половина института не обделяет Костика вниманием, вполне вероятно, не из-за цепей и брутальной кожи, а из-за живого и непосредственного характера. Костя даже матом мог выругаться элегантно и непосредственно, так что никто этого не замечал. Он презирает дискотеки, концерты, где крутят попсню, что не мешает поражать нас музыкальной эрудицией. И мнение Кости о каком-нибудь исполнителе становится в нашем кругу определяющим. Даже зная его нелюбовь к попсне, его постоянно приглашают в клубы и на тусовки. Почему? Потому что с Костей весело. И пусть время металла прошло, Костя из тех, кто живет в своем времени и в своем мире, не обращая внимания на то, нравится это кому-то или нет. У меня такая позиция вызывает уважение. Я представлял Костину квартиру бедламом с расклеенными на стенах плакатами heavy metal групп, с беспорядочно раскиданными вещами, сваленными в углах пустыми бутылками, цепями, крестами и обязательной гитарой. В действительности все оказалось проще. Гитары и плакаты присутствовали, но инструмент аккуратно стоял в углу, а плакаты были расклеены бережно и со вкусом. Из мебели в комнате находились секретер, диван и платяной шкаф, красивым готическим шрифтом, исписанный названиями рок-групп. В остальном все чисто и даже мило. На огромной самодельной полке размещалась неслабая стереосистема с разнесенными динамиками. В углу стояли несколько высоких подставок для музыкальных дисков, штук на 50 каждая. Ни одного свободного места в них не было. Меломан. «Вот моя обитель», — сказал Костик, — «вот мой дом родной». Я улыбнулся. Мне здесь определенно нравилось, особенно тем, что мои опасения не подтвердились. Судя по комнате, с головой у Кости все в порядке, а говорили, вот и слушай всяких после этого. «Вот твой телефон, бери, пока не забыл». Костик протянул мне старую нокиевскую трубу с рудиментарной антенной. «Спасибо, я был искренне рад такому аппарату». «А что, ездят же на раритетных машинах, еще и гордятся, и я гордиться буду. Работает хорошо, симка нужна, у меня есть лишняя». «Давай на всякий случай, если моя не заработает», — сказал я. Закончив с телефонными делами, мы уселись на диван, и только сейчас я заметил, что в комнате нет телевизора. «Телевизор не смотришь?» «А что там смотреть?» — удивился Костя. Я усмехнулся, и правда. «Что делаешь вечером, ну, в смысле, после института?» «Читаю, пишу немножко». «Да ну», – удивился я, – «чего пишешь-то?» «Песни». «Споешь?» «Не, не сейчас», – мотнул головой Костя. «Еще не готово». Я разглядывал плакаты, некоторые лица я узнал, но большинство были незнакомыми. «Это Мановар», – заметив мой взгляд, сказал Костя. «А это Iron Maiden, это Скорб, и сам видишь, ну и так далее». «А что больше нравится?» «Мановар», – ответил Костя. «Я, когда их первый раз услышал, сразу понял, это что-то особенное, и не разочаровался. Я посмотрел на плакат, обычная метал-группа, кожаные штаны и цепи, стильные гитары и волосы до плеч. Кстати, музыканты, как на подбор, плечистые и мускулистые, мой отчим сказал бы, пахать на таких надо». «Я преклоняюсь перед ними», — сказал Костя. Эта фраза в устах приятеля прозвучала совершенно неожиданно. «Не припомни от Костика подобных слов. Знаешь почему?» «Почему?» «Все люди делятся на две категории», — серьезно сказал Костик. «Одни потребляют, другие производят. Я имею в виду духовные, книги, музыку, стихи, учения. Те, кто производят, уникальные люди. Это каста, их надо на руках носить, потому что именно от них зависит, куда пойдет человечество. Я потребитель, я не могу сделать открытие, написать книгу». «По крайней мере, пока. Я только потребляю. Но, слава богу, я могу отличить настоящее от дерьма. Правда, сейчас такое время, когда те, кто производит, думают не о том, к чему они ведут мир, а о кармане. Таких я говноделами называю». Я невольно усмехнулся. Хорошее словцо. «Сейчас, кстати, развелось говноделов», — Костя покачал головой. «Да хрена!» «И как ты различаешь, говнодел или нет?» — тема была любопытной. «А очень просто. Чувствуется, когда человек верит в то, что пишет. По словам, по музыке чувствуется. Когда он стоит на своей идее, живет ей, не пыль в глаза пускает. Вот он грим нарисовал, и перед нами демон, и остается им, когда грим стерт, понимаешь?» И не сдается, если давит, если еще есть что сказать, если фальши нет, если есть что-то новое, интересное, понимаешь? Тогда это не бизнес, а жизнь. Костя произнес монолог на едином дыхании с горящими глазами. Я понял, что он давно думает об этом и кивнул. Люблю, когда люди говорят искренне и думаю, все это любят. Только почему-то сами не спешат. «Ты идеализируешь», — ответил я, — «таких людей очень мало». Которые идут до конца. Есть много прекрасных людей, которых жизнь сломала. Сначала творили, а потом вынуждены подстраиваться, выполнять дурацкую работу или чьи-то заказы. Такова жизнь. Есть классики, которые на заказ писали и музыку, и книги. Костя покачал головой. Не уважаю и уважать не буду никогда. Ты максималист, Костя. Я удивляюсь, как ты уживаешься со всеми, если так думаешь». «Очень просто. Может, я и максималист, но никому своих идей не навязываю. Каждый волен выбирать, я за свободу». Мы помолчали. Пользуясь паузой, я вызвался в туалет. Костя показал, куда идти. На самом деле, в туалет я не хотел, я уже забыл, когда ходил туда в последний раз. Мое тело не выделяло ничего, даже пота, и, надо сказать, это было удобно. Правда, пить я стал втрое, а может и в десятеро больше, особенно если подолгу не прикасался к воде». Архип говорил, что скоро я вообще не смогу долго находиться на суше, но в это верить не хотелось. Посмотрим, придумаем что-нибудь. Я постоял перед унитазом и спустил воду. Звук струящейся воды вызвал во мне голодный спазм, как запах еды у того, кто не ел дня три. Я выскочил из туалета и, зайдя в ванную, надолго присосался к крану. Никогда не думал, что обычная водопроводная вода когда-то станет вкуснее любимого тоника и вишневого компота. Но стало именно так. Человеческий желудок не в состоянии вместить столько жидкости, но я пил и пил, пока не поймал себя на мысли, что даже не глотаю, а вода просто льется в горло. У обычного человека сработал бы рефлекс, у меня же его не было, потому что я давно не дышал. Рефлекс сработал не на уровне инстинкта, а в голове, и я испуганно отшатнулся от крана. «Хватит, напился. А вообще любопытно, сколько я могу выпить?» «Думаю, в книгу Гиннесса попал бы». Вернувшись в комнату, увидел, что Костик сидит на диване и спокойно меня дожидается. «Слушай, давно хотел спросить, почему ты меня пригласил? Что-то я не слышал, чтобы у тебя бывал кто-то из наших». «Потому что я не каждого приглашаю». «Это я знаю. У тебя есть принципы», — сказал Костик. «Это я уважаю». «А у кого их нет?» — удивился я. «У многих». «В тебе есть стержень, а это в человеке главное. Большинство бесхребетные, с ними неинтересно. В этом смысле я уважаю даже маньяков. У них идея есть, цель в жизни, пусть низменная, но цель, и они стремятся к ней, даже зная, что против них весь мир. Вот это я уважаю. К сожалению, большинство рыбы, плывущие по течению, а ведь у них есть плавники, но нет воли повернуть против течения, понимаешь?» «Интересно», – проронил я, разглядывая фотографию какого-то моряка в лихо заломленной бескозырке. «А это кто?» «Мой отец». «Моряк?» – спросил я, хотя и так было ясно. «Да, он пропал без вести». «Ничего себе, давно?» 16 лет уже, я его и не помню», – сказал Костик. «Хочешь музыку послушать?» Я был не против. «Хэви-метал, знаю, ты любитель». «Я не любитель, я профессионал», – усмехнулся Костя. Он вытащил один из дисков и сунул в проигрыватель. Стереосистема засветилась огоньками, и из динамиков зазвучала удивительная музыка. Я никогда не слышал этой группы, хотя название показалось знакомым. Вообще говоря, словосочетание «heavy metal» не вызывало положительных эмоций. Бешеный ритм, как правило, крики, а не пение, трясущие волосами фанаты – стереотип, воспитанный телевидением, медленно рассыпался под звуки красивого, берущего за душу голоса. Я понял, что имел в виду Костя, когда говорил о вере в то, что делаешь. Я никогда не слушал метал, а то, что слышал, мягко говоря, не впечатляло, за редким исключением. Но это... Потрясающая эмоциональная баллада поразила меня. Английский я знал неплохо и понимал, о чем поется. В песне был дух борьбы, героизм и воля несгибаемого человека, который согласен умереть, но не покориться. Костя наблюдал за мной с улыбкой. Он радовался, что мне понравилось. Я и сам был рад тому, что открыл для себя. А мог бы жизнь прожить и не узнать, что есть такие вот песни. Музыка захватила целиком. Я слушал и видел то, о чем пелось. Даже не понимая части сказанного, я ощутил энергию, наполнившую меня. В голове смешались лязг мечей и вода над головой, топот наступающих армий и одиночество настоящего героя. Я покачал головой. «Офигенно!» «Это Мановар», — сказал Костик. «Моя любимая группа». «Давай еще. Сейчас я тебе одну их балладу поставлю. Очень ее люблю. Такая вещь». Костя поколдовал над центром, сделал и без того сильный звук еще громче. «Соседи не прибегут?» — спросил я, слушая резкий, хлесткий, как выстрел и барабанный ритм. «Здесь стены толстые», — ухмыльнулся приятель. «Я выпал из этого мира. Я слушал, радуясь от того, что могу понять достаточно простые, но берущие за душу слова. Почему раньше я этого не слышал? Впрочем, я многого тогда не знал. Например, о жизни после смерти». «Что, проняло?» — улыбаясь, склонился надо мной Костик. «Я же говорю, вещь!» «Согласен», — кивнул я, вздыхая от переполнившего восторга. «Дашь послушать?» «Не вопрос». Он порылся в столе и извлек магнитофонную кассету. «У тебя ж кассетник?» «Да», — я взял кассету. «Спасибо». «Здесь их лучшие песни, тебе понравится. Советую слушать, когда херово», — сказал Костя. «Проверено, здорово помогает». Я улыбнулся. «Это точно». Глава 6. Я вернулся от Костика поздно и решил наполнить ванну. Необходимо подпитаться. Ванну или душ я принимал по нескольку раз на дню и уже привык к этому. Вот уж действительно без воды ни туды и ни сюды. Открыв кран, я решил попрактиковаться в магии. А что? Как повторяет наш физик во время лабораторных, практика есть краеугольный камень науки, вот мы и проверим. Я четко прошептал заклятие и растопырил пальцы в сторону струи, затем повел руки в сторону ванной. Ничего. Так, что там еще Архип говорил? Желание должно быть, хотеть надобно. Ага. Я повторил все заново, и вода послушно потекла по кривой, лилась в раковину, а попадала в ванну. «Интересно, что бы наш физик сказал, хотел бы я его сейчас послушать». Я радостно захохотал и потерял концентрацию. Струя упала куда и следует, по закону Ньютона, на пол и растеклась лужей. «А теперь, господа академики, еще фокус». Я протянул руку и положил пятерню на натекшую лужу. За полминуты вода впиталась в ладонь, пол стал сухим. «Что вы на это скажете? Необъяснимо, но факт. Это я сам знаю. Феномен Бойцова, так это называется. Все же это не чудо, а феномен отдельно взятого человека, то есть меня. В общем, я еще и не такое где-то читал. Кто-то в могиле год лежит, кто не ест всю жизнь, некоторые вообще летают. Пока я размышлял, ванна наполнилась, я забрался в нее и расслабился. Лежа в теплой водичке, я услышал, как щелкнула дверь, в прихожей раздались голоса. Соседи приехали. Судя по звуку шагов, один из них направлялся сюда, а я дверь не закрыл. Едва успев прочесть Архипово заклятие, я растворился в воде. «О, ванна полная», — удивилась соседка, входя внутрь. «Андрей, что ли, набрал?» Она склонилась над раковиной и принялась мыть руки. Я знал, что она меня не видит, но все же волновался. Вдруг руки в воду сунет. Я был невидимым, но не бестелесным. Снаружи снова затопали ноги, Олег прошелся по коридору. В этот момент в носу нестерпимо засвербило, и я чихнул. Наталья Сергеевна вскрикнула и стрелой вылетела из ванной. Я выскочил за ней. Следов за мной не оставалось, стекающая с волос вода моментально впитывалась в кожу. Через пару секунд я был в своей комнате, слыша за дверью взволнованные голоса. «Андрей, ты здесь?» – позвала из-за двери соседка. «Да, что случилось?» Я лихорадочно накинул футболку и натянул штаны. «Ты в ванной был?» «Нет, а что?» Невинно улыбаясь, я раскрыл дверь. Наталья Сергеевна остолбенела. Ее челюсть медленно открывалась и, достигнув предела, извергла пронзительный визг. Через секунду я понял ошибку. Я ж по-прежнему невидим. А джинсы с майкой надел. Я быстро закрыл дверь и прошептал снимающее нафь заклинание. Хорошо, что быстро вспомнил. Себя я мог видеть в любом случае, поэтому для проверки бросился к зеркалу и взглянул в него. Все в порядке, видимый. Я снова метнулся к дверям и открыл их. Готовую пасть на талию поддерживал муж Олег. «Что случилось?» – спросил он. «Не знаю», – ответил я. Наталья Сергеевна с ужасом посмотрела на меня, поморгала и помотала головой. «Мне что-то не по себе, Олег». «Переутомилась с дороги. Пойдем в комнату», – сказал сосед. Он взял жену под руку и повел домой. Я вздохнул. «Осторожнее надо. Но кто же знал, что они так поздно нагрянут? Я уж думал, сегодня не появятся». Явление соседей вносило определенные и не слишком приятные коррективы. Во-первых, в ванне теперь не залежишься. Во-вторых, они могут заметить кое-какие странности в моем поведении, и вообще придется быть осторожнее. Впрочем, как говорил Костик, неразрешимых проблем нет, а если не разрешаются, о них надо просто забыть. Его бы на мое место. Юля все не звонила, уже давно, целых 3 дня. Я соскучился по ее голосу и телу, хотелось ее обнять и долго лежать, прижавшись, чувствовать, как стучит сердце, как пахнут волосы. Номер ее городского телефона я знал наизусть, но в квартире никто не брал трубку, и я вспомнил, что она летом будет жить в Вырице. Там лес, пляж, а вот телефона нет. На мобильном денег в обрез, но я попытался звонить. Бестолку. Ну ладно, ее дома не было, но посмотреть входящие же можно. Что случилось? Дела? Нашла работу? Или обиделась на что-то? Но раньше, даже если мы ссорились, она часто первой звонила мне, хотя я чувствовал, ей нравилось, когда первым звонил я. А может, приглянулся какой-нибудь высокий брюнет? Нравятся ей высокие стройные брюнеты вроде меня. Мало ли их там на пляже ошивается. Она девчонка видная, с фигурой, возжелателей хватает. Дурацкие ревнивые мысли лезут в голову. К черту их, Юлька меня любит. Чтобы отвлечься, я посмотрелся в зеркало. Особых изменений моя физиономия не претерпела, чему я был несказанно рад. Лишь кожа немного потемнела, но сейчас лето, сойдет за загар. Вот это да, щетина выросла. Надо бы побриться. Однако удивительно, у мертвеца и щетина растет. Ногти тоже медленно, но отрастают. Нет, я определенно феномен. Я слонялся по комнате и квартире. Я ждал и дождался. «Привет, Юлька, чего не звонила, как дела?» Обрадовавшись, я забросал ее вопросами. Но Юля отвечала односложно и скованно. Я почуял неладное. «Юль, что с тобой, что-то случилось?» Вдох и долгое молчание подтвердило мою догадку. «Чего ты?» «Не знаю, как тебе сказать. Андрей, представляешь, помнишь бабушку?» «Прекрасно помню, и что, неужели умерла?» «И что?» – осторожно спросил я. «Мы с ней очень дружим. Понимаешь, она мне всегда советует, очень помогает. Ненавижу такие дальние заходы. Почему нельзя сказать прямо, что случилось? Но такова Юлька, не переделаешь». «Ты знаешь, на днях я к ней приехала, и она сказала, что нам с тобой лучше не встречаться. Сказала, чтобы я держалась от тебя подальше, представляешь?» Я торопел. «Вот так бабушка. Чем же я и насолил? Вроде бы простились по-хорошему». «Это почему?» – выдавил я. «А она не объяснила, но сказала, что это очень серьезно и что она доверяет своей интуиции. Понимаешь, бабушка очень хорошо разбирается в людях, у нее дар». «Что? Ты хочешь сказать...» «Подожди, Андрюш, я всегда ей доверяла, но сейчас и сама не знаю. Ты бы знал, как она видит людей по фотографии, насквозь видит. К ней все соседи приходят, она по фотографии все про человека сказать может. Она мне столько раз помогала». «Да пусть она хоть Ванга, хоть кто!» – закричал я. «Какое ей дело до нас с тобой? Это наше дело, наши отношения!» Меня осенило, я все понял. «Ты показывала мою фотографию?» «Показывала», – не стала скрывать Юлька. «Давно еще, когда мы только познакомились». «Проверяла», – спросил я. Словно тень упала на Юльку. «Я никогда не думал, что буду так опозорен». «А она меня проверяла». «А в КГБ не обращалась? Как же она могла? А еще говорят, что женщины на чувства полагаются». «И что сказал твой рентгеновский аппарат?» После напряженной паузы спросил я. «Легкие в порядке, кости целы?» На той стороне шутку не оценили. Ничего, похоже, она не лгала. Сказала: парень, парень неплохой. А теперь-то что? А после того, как вы с Костей приехали, она снова попросила твою фотографию. Я не сразу смогла достать, потом забыла. Я чувствовал, что Юле не просто говорить, но уже хотел знать все. И не отвяжусь, пока не узнаю. А когда привезла, ее мнение сильно изменилось. Она сказала: «Ну, я тебе уже говорила, и еще, что меня несчастье ждет, если с тобой останусь. Ты не думай, я не испугалась. Я разобраться хочу». «Нет, она испугалась. Я чувствовал это по напряженному дрожащему голосу. Ну, бабуля, вот уж от кого не ожидала». «Слушай, ты в каком веке живешь?» С ласковой злостью спросил я. «Ты что, гадалкам веришь?» «Бабушка не гадалка». «А кто? Дэвид Копперфильд, Вольф Мессинг, кто она?» Юля молчала, но через трубку я чувствовал растущее напряжение. «У тебя какие-нибудь чувства ко мне есть?» – спросил я. «Не бабушкины, а свои». «Есть». «А раз есть, тогда зачем слушаешь фигню всякую?» Я еле сдержался, чтобы не выругаться как следует. «Ведьма старая». «А что такое?» Юлька не чувствовала себя виноватой. «Что здесь плохого?» «Да то, что ты мне не доверяешь, зато бабушке веришь». «Ну так и живи со своей бабушкой, ей ты, наверное, веришь больше, чем мне». «А я не хочу, чтобы меня рассчитывали и просвечивали. Ты еще прослушивать начни». Я почувствовал, что Юля обиделась, но мне уже было все равно. «Ты ничего не понимаешь», – закричала она. «Думаешь, почему я с тобой, а не с кем-то другим? Из всех она тебя выбрала, сказала, что ты достойный. Просто достойный. Где здесь расчет?» «Так значит, это она меня выбрала, а не ты. А, ну тогда пойду на бабушке жениться». «Да не так это. Можешь ты выслушать или нет?» Юлька была на взводе, я знал, что это чревато, но не собирался отступать. Я привык решать проблему сразу и не откладывать на потом. Я завелся. «Ты мне всегда нравился, но мне и другие нравились. Можешь это понять?» «Это я понимаю», – с величайшим сарказмом произнес я. «Но я выбрала тебя, не Грачева с его Мерседесом и квартирой, не остальных, тебя. Где здесь расчет? На твою комнату в коммуналке?» Она была права, но напоминание о том, что я по сути нищий. «Что, уже жалеешь?» «Дурак ты», – сказала Юлька и бросила трубку. «Поговорили. Я был вне себя, чертова ведьма», – думал я о бабушке, распаляясь все больше. «Похоже, она какой-то экстрасенс, иначе как пронюхала, что я мертвец». Юльке она не сказала, ну, может, просто не хотела говорить. Или все же не знает, что я умер. Как еще объяснить ее слова? Всего бабка не знает и знать не может, откуда ей знать. Была бы как Ванга, к ней бы очередь в километр стояла. Но не это главное. Главное, она меня от Юльки отлучить хочет. Не выйдет. Еще не знаешь, с кем связалась». Промучившись час, я снова позвонил Юле. Трубку она взяла. «Давай поедем к твоей бабушке и потребуем объяснений», – как мог мягче предложил я. «Пусть скажет мне в лицо, что ей не нравится, а за глаза гадости говорить я не позволю». «Не надо, Андрей». «Что значит «не надо»?» «Надо, черт возьми, я не позволю какой-то там бабушке, не какой-то, а моей, да хоть твоей, хоть бабушке президента. Не надо никуда ехать, понимаешь?» «Нет, надо. Я не хочу, чтобы вы встречались». «Тогда я тем более поеду», – взбеленился я, – «и сам разберусь». «Не смей, Андрей. Вот ты сам на себя посмотри, ты совсем другой стал. Ругаешься по всякому поводу, споришь, с тобой невозможно говорить». «Еще как возможно, только не за моей спиной». «Это наши личные дела, я сама решу, чему верить, а чему нет», – заявила Юля. «А я не позволю, чтобы о мне гадости говорили безосновательные». «Бабушка не говорит гадости». «Почему ж тогда ты пропала на неделю, почему не звонила?» «Не могла», – после заметной паузы сказала она. «Ты с кем-то встречаешься?» «Андрей». «Приезжай ко мне сейчас», – жестко сказал я. И тут же растаял, представив ее глаза. Глядя в них, я никогда бы не смог так кричать на нее. «А в трубку могу». «Приедешь? Мне плохо без тебя, Юль, правда плохо». «Приеду». Таким же оттаившим голосом произнесла Юлька. Я стоял в коридоре, держа телефон, и глупо улыбался. «Тогда я жду. Встречу на вокзале. Узнай, когда электричка, и позвони, хорошо? У меня денег на трубке мало». «Хорошо». «Слава Богу». Я расхаживал по комнате, задумчиво перекладывая вещи с места на место. Потом решил навести идеальный порядок и схватился за швабру. Подмел, налил ведро воды и макнул тряпку, ощущая блаженство от соприкосновения с водой. «Надо же, скоро мытье полов станет моим любимым занятием. Маме сказать не поверит». Тут снова зазвонил телефон. «Андрюш, я не приеду». «Это почему?» «Не могу, я тебе потом объясню». «Ты что, Юля, ты же обещала». «Ну подожди немного, сейчас я не могу, позже». «Снова бабушка?» — спросил я прямо и нутром почувствовал, что угадал. «Ну все, хватит». Решив, что Юлю посвящать в свой план не стоит, все равно будет против, я быстро оделся и поспешил на вокзал. «Еще не вечер. Еще не вечер». Я несся по улицам, сталкиваясь с прохожими, на метро доехал до Витебского вокзала и через час был в Вырице. Знакомой дорогой я летел к Юлькиной даче. Как там говорилось в одном фильме, разберемся, кто из нас холоп. Калитка закрыта, я с удовольствием заколотил по ней ногами. Ага, услышали. «Кто там?» Юлькина бабушка появилась на крыльце, увидав нежданного гостя, замерла. «Я поговорить пришел», — сказал я. «Юля не будет с вами говорить», — с холодной вежливостью произнесла бабушка. Я зловеще усмехнулся. «А я с вами поговорить пришел. Откройте, пожалуйста». Бабушка молчала. Пускать меня она не хотела. Шум устраивать, по-видимому, тоже. «Кто там?» Юлька выглянула из дверного проема. «Андрей!» «Привет! Калитку мне кто-нибудь откроет?» Юля спустилась с крыльца, бабушка отвернулась и быстро исчезла в доме. «Зачем ты приехал?» «Ты не рада меня видеть?» «Я же просила, ты что не понимаешь? Давай завтра встретимся, ну зачем ты приехал?» «Хотел тебя увидеть, пойдем погуляем». Юля не успела ответить. Бабушка резво сбежала с крыльца, направилась к нам. «Сейчас и поговорим», — подумал я, делая шаг навстречу. Я не сразу разглядел, что у нее в руках. «Зачем вы Юлю против меня настраиваете? Если я вам не нравлюсь, это еще не значит». «Уходи!» Бабушка выставила перед собой икону. Слепящий, обжигающий свет ударил в глаза, я невольно попятился, закрывая лицо руками. Держа икону перед собой, старушка наступала. Я мог вырвать икону из ее рук, но не смел, ведь здесь была Юля, и позорно пятился к калитке. Яркий свет обжигал прикрывавшие глаза ладони. «Вот дьявол!» «Что с тобой, Андрей?» Юля побежала к нам, но бабушка оттеснила внучку в сторону. «Уходи! Изыди!» — повторяла она. Вытеснив меня за калитку, бабушка остановилась. «Юля не будет с вами встречаться. Оставьте ее в покое». «Почему?» — потирая обожженные руки, спросил я. «Вы сами знаете, почему». На мгновение я опешил, но затем рассмеялся. «Нет, вы скажите, тогда я уйду. Не будете же вы меня с иконой до вокзала провожать?» «Андрей, что происходит?» – крикнула Юля. «Бабушка, что ты делаешь?» Похоже, из нас троих она одна не понимала, в чем дело. Значит, старуха знала, что я мертвец, но я не собирался ничего рассказывать. Пусть бабка попробует объяснить, зачем она с иконой на человека бросается. Посмотрим, как Юлька ее слушать будет». «Со мной ничего, а у бабушки явно что-то не в порядке. Ладно, я ухожу». «Почему ты морщишься?» Чтобы не щуриться от яркого света, я отвел глаза в сторону. «Потому что мне больно на все это смотреть», — серьезно ответил я и пошел прочь. «И никогда не приходи сюда», — проговорила бабушка во след. «Андрей, бабушка, что вы делаете?» — растерянно крикнула Юлька, но я зашагал еще быстрее. «Ничего. Пусть помучается». Да, поговорил. Неизвестно, кто еще с кем разобрался. Возвращаясь на станцию, я злобно пинал ногами валявшиеся на тропинке шишки. Если б не Юлька, я бы эту икону бабки в зад засунул. Ладно, проехали. А Юлька сама позвонит, к гадалке не ходи. Я ее знаю. Что бабка ей расскажет? Что я мертвец? Да, внучка сама психиатрам позвонит. А то, что от иконы пятился, скажу из вежливости, и не стану же я со старушкой драться. Пришел домой, не снимая обуви, завалился на диван. Долго и злобно смотрел в потолок, представляя, как выхватываю из бабкиных рук икону, разламываю об ее голову. «Андрей, тебя к телефону!» – из-за двери крикнул сосед. «У нас коммуналка и телефон общий в коридоре висит». Я нехотя встал и вышел за дверь. Предчувствия не обманули, звонила Юля. «Бабушке стало плохо. Из-за тебя!» Плача выкрикнула она в трубку. «Ее в больницу увезли. Я говорила, чтобы ты не приезжал». «Юля, я не был готов к такому, и ее слова выбили меня из колеи. Я был зол, но не на Юльку. Я не хотел». «А чего ты хотел? Ну зачем ты приехал?» «Я с тобой хотел увидеться». «Ты все испортил. Ты никогда меня не слушаешь. Я просила тебя как человека, а ты...» Она швырнула трубку. «А я и не человек», – прошептал я, слушая гудки. Глава 7. Я включил мановар и высунулся в окно, разглядывая прохожих. От вчерашней размолвки подступила хандра, такая, что даже полюбившиеся песни не могли разогнать. Я смотрел на снующих по своим делам людей, и хотелось плюнуть им на голову или что-нибудь сбросить. Хотя они тут ни при чем. Злоба на этот мир исподволь захватила так сильно, что я наскоро оделся и выбежал на улицу. Я решил идти к Архипу. Наверное, правильно он говорил тогда, нечего мертвецу среди людей делать. «Иду топиться», — с веселой злобой подумал я, направляясь к обводному, и представлял, как на глазах у всех встану на парапет и рыбкой сигану в воду. И еще можно взобраться на какой-то из американских мостов, эффектно будет. Интересно, долго искать будут? А скорее всего, никто и не заметит. Муравейник живет, кто-то лапку сломал, не в счет пел когда-то Цой, так и есть. Я открыл, что люди раздражали меня своей суетливостью, звенящим в ушах гомоном, а главное дурацкой целеустремленностью. Все они куда-то шли, спешили, что-то делали. Зачем? Зачем вся эта суета, когда завтра, а может уже сегодня, ты умрешь? Попадешь под трамвай, свалишься с крыши или банально утонешь. Меня смешили хачики в длинных кепках, молодежь с торчащими из ушей проводами, толстые тетки в облегающих одеждах, похожие на перевитую ниточками колбасу, роскошные гробы на 20-дюймовых колесах с полным комфортом везли хозяев жизни прямиком в ад, а я хохотал до упаду. Никогда не думал, что Питер – такой смешной город. Лишь мамы с колясками не вызывали смеха, они хотя бы знали, для чего живут – вот их будущее у них на глазах. А у меня что? На обводном, как всегда, пробки. Тысячи автомобилей стоят, уткнувшись друг к дружке в вонючие задницы, и ждут момента, чтобы сдвинуться еще на метр. Кто-то лезет на пролом, подрезая остальных, ему возмущенно сигналит. Остановившиеся на перекрестке менты лишь усугубляют всеобщую сумятицу. Игнорируя светофор, мертвецу не пофиг. Я пошел сквозь пробку, хотелось вскочить на капоты машины, попрыгать на них. Пусть побегают за мной, но не стал. Воспитание, будь оно неладно, а если точнее, комплексы. Ведь любое воспитание – это закладывание комплексов. Я умер, но так и не освободился от них. Но впереди еще много времени. Я шел вдоль берега, размышляя, что и после смерти добро осталось добром, а зло – злом. Мир не виноват, что я умер и стал тем, кем стал. Быть может, это я виноват, что мир такой, какой он есть. На противоположной стороне остановилась иномарка. Я слышал, как внутри грохочет музыка. Как только люди не оглохнут. Двери открылись, кто-то вышел, и музыка зазвучала сильней. Знакомая мелодия, Cranberries, хорошая песня. «In your head, in your head, in your head, зомби, зомби, зомби». Вот черт, как издеваются. Я едва расслышал звонок на мобильный. Хорошо, что вибра включена. Так бы и пропустил. «Алло?» «Привет, Энди. Проверка связи», — сказал Костик. «Как дела?» «Хреново». «Что так? Чего делаешь?» «Топиться иду». «Ты в своем репертуаре», — засмеялся Костя. «Ладно, не кисни. Я тебе работу нашел». «Какую еще нахрен работу?» — подумал я. «Какая к чертям работа нужна мертвецу?» «Один Кент оттуда уходит, так что вакансия свободна. Свежий воздух, работа с землей. Угадай, кем?» «Могильщиком». Костя снова рассмеялся. «Что за шутки у тебя мертвецкие?» «Какая жизнь?» «Короче, не могильщиком, а озеленителем в садово-парковом хозяйстве или что-то в этом роде. Не суть, работа самое то. Если б я уже не устроился, сам бы пошел. Ну и платят нормально, лучше, чем на твоей овощебазе». «Лучше не вспоминай», — сказал я. «Короче, ты согласен?» Думал я недолго, радостный тон приятеля немного взбодрил. И правда, чего это я скис? Надо с головой погрузиться в работу. Интересно, почему говорят «погрузиться», а не «воткнуться», например, или «вляпаться в неприятность», или «плавал и тонул на экзамене»? Почему все в жидкость упирается? Согласен. Тогда запоминай адрес. Поговорив с Костиком, я почувствовал, что хочу пить. Вот напасть. И часа без воды не обойтись. Денег нет, так что купить воду не могу. Да и зачем деньги, когда обводной рядом? Сейчас возьму и прыгну. Пусть спасатели вызывают, если увидят, конечно. А телефон, вовремя вспомнил я, еще не хватало утопить вторую трубку. А зачем она мне? Юлька не позвонит, да и вообще... Вообще я за нее денег должен, вспомнил я. Оставлять неоплаченными долги не в моих правилах. «Но ты ведь умер», — сказал кто-то внутри. «Какой с мертвого спрос?» «Как это?» — ответило воспитание голосом мамы. «Как за девчонками бегать, так не умер, а как работать и долги отдавать?» «Что мне делать?» «К Архипу нырнуть не проблема, но вот телефон...» «Ага, есть решение. Хорошо бы найти какой-нибудь пакет, а лучше два, и накрепко завязать в них трубку. Только где их взять?» Я почесал затылок и придумал. Найду ближайший магазин, в молочных отделах часто пакетики лежат, творог или сырки заворачивать. Магазин искал долго, когда нашел, жажда жгла огнем. Горло превратилось в раскаленный колодец, на дне которого перекатывались иссохшие до размеров перекати поля кишки. Забыв о пакетах, я ринулся к прилавку с водой. Присел, словно выбирая товар, огляделся и сорвал крышку с бутылки минералки. За пару секунд ее содержимое оказалось у меня внутри, останавливая великую сушь. Уже легче. Я поставил пустую бутыль в ряд к полным и пошел искать пакеты. Через минуту вышел из магазина с тремя маленькими прозрачными пакетами в кармане. По дороге к набережной завязал телефон сначала в один пакет, потом во второй и, наконец, в третий, для надежности. Внутри пакетов оставался воздух, но трубка достаточно тяжелая, чтобы не всплыть. Я сунул телефон в нагрудный карман рубашки и застегнул пуговицу. Дорога вела к обводному, а мысли снова и снова возвращались к Юльке и бабке, из-за которой мы снова рассорились. Вообще-то мы редко ссоримся, почти никогда. Тем серьезнее оказалась наша размолвка. А если бабка копыта отбросит, Юлька и вовсе меня возненавидит». Она девчонка горячая, огонь, но правильная, такая, какой должна быть моя девушка, такая, какой я мечтал. И, встретив Юльку, понял – моя. А сейчас сомневался. Неизвестно, как она себя поведет, узнав, что со мной случилось, если узнает, что я мертвец. Я не собирался ей рассказывать, но представил и только вздохнул. Я не был уверен в ней, особенно сейчас, когда мне нужна ее поддержка, ее звонкий веселый голос». Я не чувствовал себя виноватым. Она тоже. В этом-то все и дело. Патовая ситуация, ведущая в никуда. Кто-то должен сделать первый шаг, но звонить и извиняться не хотелось. Черт возьми, за что? Я проглотил вставшую кома в горле злость и придумал. Отправлю сообщение. Сквозь пакеты вызвал меню и дрожащими пальцами набрал. «Юля, прости меня, как простил бы тебя я, если бы ты была мной, а я тобой». «Иначе утоплюсь». Набив последние строки, я невесело усмехнулся и нажал «Отправить». «А теперь топиться. Если она не позвонит, буду жить в реке. К черту этот мир, если так». Я дошел до конца обводного, миновал лавру и перешел мост. Здесь можно незаметно спуститься к воде. Прыгать на виду у всех уже расхотелось. Есть в этом что-то детское. «Вы все плохие, я утоплюсь, ха». Помню, где-то читал, что настоящие поступки совершаются незаметно для большинства. Кажется, никто не видит. Озираясь как вор, я тихо вошел в воду и нырнул. Помню, раньше с трудом входил в холодную воду, теперь же ничего не чувствовал. Вода темная и не очень чистая, но мне не все ли равно. Здесь не глубоко, и чтобы не привлекать внимания, я торопливо прочитал делающий невидимым в воде заклятие. «Это пока». А доплыву до Архипа, сниму, чтобы силы понапрасну не тратить. Я застал Архипа за трапезой. Худыми, жилистыми руками он держал какое-то животное, и его челюсти вгрызались в добычу, рассеивая в воде красноватый ореол растворявшейся крови. Меня замутило, но и мерзость. Утопленник учуял движение и вывернул голову едва ли не на 180 градусов. «А, «Пожаловал? Погоди чуток, сейчас доем». «Я потом приду», — сказал я, стараясь не смотреть на изгрызенные внутренности собаки. «По-моему, это была собака. Хорошо, хоть не человек. От этой мысли мне чуть полегчало. В конце концов, китайцы тоже собак едят, правда, не сырыми». Архип быстро закончил с едой, сунул выпотрошенные останки под камень и подплыл ближе. Мне невольно захотелось отодвинуться. «Ну как наверху?» – по традиции вопросил он. «Ничего хорошего», – не стал скрывать я. Архип просветлел. «Я же говорил, нечего нам там делать. Река – наш дом и защита». «Какая еще защита?» – раздраженно бросил я. «От кого?» Архип взглянул как-то странно, его одутловатое лицо перекосило усмешка, словно говорящее «погоди, еще узнаешь». «У Водяного много врагов», — уклончиво ответил он, — «а мы его слуги, его не жалуют и нас жаловать не будут». «Кто жаловать не будет?» «Многие нашего брата не любят, да хоть бы Лешак и Упырь». «Лешак — это Леша, понял я. Так здесь же город, а не лес, а Упырь, еще вампиров не хватало. Хотя мне-то что? Да вот он, загробный мир. Оказывается, здесь тоже есть враги и разборки, только между мертвецами. Интересно». «Берегись, Андрей, суша опасна. Там тебе даже слизень не поможет. Не его это владение, потому и говорю. Сиди в реке, а ты все по городу шляешься. Зачем?» Я не счел нужным отвечать, не его мертвецкое дело. «Ладно, всему свой срок», — сказал утопленник. «Водовороты видел?» «Видел. Я научу их вызывать. Живым эта сила не подвластна, мы можем», — не без гордости произнес мертвец. «Смотри». Он сутулился, руки его скрючились, словно держали большой невидимый шар. Пальцы по паучьи забегали по воображаемому кругу. Архип не заговорил, запел, только слов я не разобрал. Их перекрыл шум, сворачивающийся на дне огромной воронки. Потоки воды вдруг скрутились в жуткий темный жгут, уносящий к поверхности. Он закручивал в себя обрывки водорослей, песок и даже мелкие камни. Зрелище красивое и пугающее. «Попробуй сам», — велел утопленник. «Я слов не расслышал». Архип терпеливо повторил слова. «Не так уж сложно, запомню». Я попробовал. Повинуясь наговору, вода между нами потемнела и словно сгустилась, принимая странные и необычные формы. Но заставить ее двигаться не удавалось. Я старался, но быстро выбился из сил. «Это трудное заклятие», — с гнилой улыбочкой проговорил Архип. «Не каждому дано. Смотри, покажу еще раз». «Лучше я покажу». Раздалось за моей спиной, и прямо передо мной возник метрового диаметра водяной вихрь, бешено вращавший пузырьки воздуха и поднятый со дна песок. Меня потащило внутрь стремительно расширявшейся воронки, но кто-то схватил за руку и удержал на месте. Я оглянулся. Это была Анфиса. Русалка с ухмылкой смотрела, как Архипа повлекло по камням, но утопленник успел уцепиться за торчащую на дне арматурину, пробормотал что-то, и водяное торнадо рассыпалось, словно и не было. «Прости, Архип, я не хотела», — улыбнулась Анфиса. Утопленник не ответил, но взгляд из-под кустистых бровей был не слишком дружелюбен. Я подумал, сейчас они поссорятся, но этого не случилось. «Андрей, я приплыла за тобой». «За мной?» На мгновение стало тревожно. «Чего ей нужно? Куда мы отправляемся?» Анфиса немного пугала меня, несмотря на свою доброжелательность. Быть может, меня смущало ее непринужденное бесстыдство. Впрочем, почему бесстыдство? Кого может стыдиться русалка? И потом, здесь свой мир со своими правилами, и разве можно стыдиться такого совершенного тела? «Слизень велел показать тебе реку, а ты, Архип, отдыхай, береги ноги». Судя по жестокой шутке, она не слишком его любила. Анфиса взяла меня за руку, и мы поплыли. Обводной канал вывел нас к Неве. Здесь вода была значительно чище и лучше видно. Дно медленно уходило вниз. Я видел огромные, покрытые подводным мхом валуны, торчащие из илистого грунта. Растущие вдоль берегов водоросли постепенно исчезли, и мы погрузились в бархатно-темную зеленую мглу. Я почему-то вспомнил, что Нева течет на месте геологического разлома, а такие места славятся всевозможными аномалиями. Мы опустились так глубоко, что мне стало страшно. Есть ли конец у этой тьмы? Есть ли у Невы дно? Дно все-таки было. Я ошарашенно крутил головой, разглядывая фантастический ландшафт. Я видел все это только благодаря моему новому положению, проще говоря, смерти. Ни один живой глаз не может ничего разглядеть в этой придонной мгле. Огромная толща воды нависала надо мной. Я ощущал себя червяком, ничтожеством, которого вот-вот расплющит чудовищное давление. Я изумленно рассматривал изрытые временем и покрытые трещинами базальтовое ложе реки. Никакой лунный ландшафт рядом не стоял с этим причудливым каменистым хаосом. Это действительно был иной мир, по-своему красивый, но в то же время страшный. «Не забыл обо мне, Андрюша?» Анфиса мягко коснулась моего лица рукой, скользя вокруг с завораживающей грацией, и сложно, почти невозможно было оторвать глаз от этого совершенства. «Я не приходила, все ждала, что сам позовешь. Не дождалась». Мне было не по себе от простирающегося у ног базальтового безумия, и я перевел взгляд на русалку. В обволакивающей тьме ее белое тело светилось таинственной, неземной жизнью. Русалка почти не двигалась, неслышно паря передо мной, но этого почти хватало, чтобы не спускать с нее глаз. Контраст совершенного тела и жутких тысячелетних камней завораживал, превратив меня в столб. И я не заметил, как оказался рядом. Анфиса улыбалась, как улыбается мать и любовница. Глядя на нее, я забыл, где я. Ее гибкие руки и ноги, как ласковые змеи, оплели и связали меня. «Ты не знаешь, как я могу любить, Андрюша». Чары и мороки кружили и опутывали меня. Я не понимал, где верх, а где дно, падая с Анфисой в какую-то бездну. И пусть... В мире нет ничего прекраснее этих совершенных ног, этой груди и живота, этих живых струящихся в воде волос. Я падал, мое тело содрогалось, отвечая ласкам Анфисы. Дно приняло нас в мягкое лоно, и колышущаяся тьма укрыла непроницаемым покрывалом. Я видел только Анфису, чувствовал только ее тело. Я хотел обнять, охватить ее всю. Но вдруг ощутил себя жалким придатком чего-то большего, невидимого и совсем не ласкового. Это напугало так, что сердце застучало, как бешеное. Сердце? Оно снова стучит? Я непроизвольно дернулся и ощутил, как что-то жужжит и трясется на груди. «Ах!» – недовольно произнесла Анфиса, притягивая меня к себе. «Ну что с тобой?» Словно в тумане я протянул руку к груди и почувствовал что-то маленькое и твердое, словно сердце, пульсирующее под ладонями. «Что это такое? Что это?» «Телефон», — вспомнилось странное, показавшееся чуждым название. «Телефон звонит». Остатки морока расплывчатыми призраками растворились во мгле. Я сунул руку за пазуху и вытащил мобильник, завернутый в три пластиковых пакета. В темно-зеленой мгле оранжевая подсветка сияла, как фантастический чужеродный огонь. Я с трудом распознал иероглифы, отображавшиеся на дисплее. «Юля». «Что это?» – спросила Анфиса. «Зачем тебе это? Брось, брось на дно». «Я должен ответить», – пробормотал я, отталкивая русалку. Я вспомнил, что писал Юльке сообщение, и она ответила мне. «Куда ты? Не уходи, Андрюша». Я помчался наверх, надеясь успеть до того, как звонок прекратится, ведь под водой не поговоришь. Плевать, что наверху корабли, что могут увидеть, я должен ответить ей. Экран погас, и мобильник затих. Звонок сброшен, затихла вибра, и мне казалось, что в руках умерло что-то живое. Я замер. Пользуясь этим, Анфиса тут же оказалась рядом. «Что с тобой, милый, куда ты?» Я помотал головой. «Ничего, мне надо уйти, сейчас же». Она схватила меня гибкими белыми руками, прижимая к себе, но больше влечения я не испытывал. Мне хотелось на сушу, домой, позвонить Юльке и услышать ее голос. Почему-то теперь навязчивость русалки пугала меня. Не без труда я оторвал ее руки и поплыл к берегу. «Ну что же ты, куда ты?» Русалка следовала за мной, но больше не трогала. «Андрюша». Ее ласковые причитания заставили плыть еще быстрее, но я очень скоро убедился. Уплыть от Анфисы невозможно. Наконец, в изломанной бликами воде показались камни набережной. Я обрадовался, но в спину ударил уверенно насмешливый голос русалки. «Ты все равно вернешься ко мне. Ты мой. Знай это». Я звонил Юльке весь оставшийся день, но она не брала трубку. Может, обиделась, что я тогда не ответил. У нас такое бывало. Хорошо, что не утопил трубу, плавая в Неве с Анфисой. Но Юльке об этом знать не надо. С Юлькой я помирюсь обязательно, мы всегда с ней миримся. А сейчас сосредоточиться на работе. Очень нужны деньги. Костику за телефон долги пораздавать, и потом люблю независимость, а если ждать маминых подарков, станешь таким, как Пит. За что я его недолюбливаю, так это за то, что он деньги с матери сосет, как пылесос, без зазрения совести. А ведь мать его инвалид, сам не знаю, как она крутится, только Пит не знает слова «нет». Всегда при деньгах, тусуется в клубах, одевается неплохо, но никто никогда не слышал, чтобы Пит работал. Мне-то что? А то, что не хочу быть на него похожим, и все. «Homo parasitus», — коротко определил Костик. Он всегда Пита недолюбливал. Я с ним согласен, и когда мама привозит деньги, стыжусь их брать, хотя мама не инвалид и живет нормально. Стыжусь, но беру. Новая работа понравилась сразу. Свежий воздух, парки и садики — это не душный прокуренный офис и не вонючая овощебаза. Я вычищал граблями замусоренную культурными петербуржцами траву, собирал мусор и пивные бутылки, таскал саженцы и цветочную рассаду, сажал кусты и маленькие деревца. Я видел результат труда, знал, что хотя бы один участок мегаполиса стал чище и красивей. И если б не постоянно донимавшая жажда, был бы доволен первым рабочим днем. Деньги предлагались небольшие, но когда работа по душе, они отходят на второй план. Молодежи в бригаде почти не было, но и со старшим поколением я нашел общий язык. Правда, и здесь не обошлось без курьеза. «Ты что это пьешь?» – строго спросил бригадир, которого все звали Шуршурыч, за то, что при ходьбе он шаркал ногами, и его появление можно было услышать издалека по характерным шуршащим звукам. «Я? Воду?» – честно ответил я, опуская темную полуторалитровую бутыль с надписью «Петровская». «Воду? В пивной бутылке?» «Ну да, а что здесь такого? Постоянно бегать в магазин за водой я не мог, да и денег бы никаких не хватило. Поэтому я нашел несколько пустых бутылей и перед работой наполнял их водой из-под крана». «А если я попробую, там пиво окажется?» – грозно вопросил Шуршурыч. «Что делать будем?» Мне стало смешно. «А давайте поспорим». «Это ты с пацанами спори, я знать должен». Шуршурыч отобрал у меня бутылку, но пить не стал, а просто принюхался, кивнув, вернул обратно. «Я смотрю, часто пьешь. С бодуна, что ли?» «Просто мне пить постоянно надо», — пояснил я, — «иначе мне плохо становится. Обезвоживание организма». «Это что же, заболевание такое?» — уже смягчившимся голосом спросил Шуршурыч. «Ну, типа того». «Ну ладно, работай, только аккуратно, а то скажут, больного уморил». Я хотел возразить, что не уморюсь, но бригадир зашаркал проверять соседний участок. Время от обеда до пяти пролетело быстро. Домой не хотелось, я, прихватив бутылку, решил прогуляться и вскоре понял, что совершил ошибку. Жуткая жара высасывала силы быстрее, чем я прикладывался к бутылке, а до ближайшего водоема идти порядком. Быстрее домой. Обратный путь напоминал передвижение по полю боевых действий. Избегая палящего солнца, я короткими перебежками двигался от одной тени к другой. Как же мало в нашем городе деревьев. До дома еще несколько кварталов, а я уже изнемог. А еще в стройотряд собирался. В Астрахань хорошо, что не поехал. Я бы засох там. Вода. Я увидел гудящий под напором воды люк. По всей видимости, под ним произошла протечка, и струи воды запрудили проезжую часть. Я быстро шагнул в разлив. Как же хорошо. Босоножки залила вода, я стоял в ней по щиколотке, подпитываясь и млея от охватившего кайфа. Проехавшая по луже машина окатила брызгами, но я не шелохнулся. Струившаяся вода давала больше энергии, чем забирало проклятое солнце. Еще немного постою и домой. «Эй, ты!» Я оглянулся. Сзади стояла машина с надписью «Водоканал», и четверо мужиков в спецовках недоуменно смотрели на меня – и некоторые прохожие. «Ты чё здесь стоишь?» – спросил один. «Жарко», — радостно сказал я, — «освежаюсь». «Здесь тебе не пляж», — сказал слесарь, — «вали». «Не люблю, когда грубо разговаривают, тем более, что я повода не давал. Сам вали, я здесь никому не мешаю». Мужик был датой, отказа не потерпел. Шлепая сапогами по луже, он направился ко мне. «Чё не понял? Вали», — сказал. «Драться глупо, уходить из оазиса не хочется. А не попробовать ли магию?» Я прошептал заклятие, пытаясь почувствовать и поймать бегущую у ног струи. Мужик подошел, протянул руку, намереваясь выволочь меня из лужи. «Есть!» Я почувствовал воду, отделил одну из струй, сжимая в тонкий хлыст, и он мигом оплел ноги работяги. Я сжал кулак и дернул рукой. Мужик пошатнулся и обрушился в лужу. Прохожие заулыбались. «Паш, ты чего?» – спросил один из рабочих. Матерясь, вымокший Паша поднимался из воды. Лицо его не предвещало мне ничего хорошего. Я был здесь при чем, но кто об этом знает? Чтобы охладить человека, пришлось уронить его еще раз. Товарищи бросились поднимать неспособного устоять на ногах Пашу. Я вышел из лужи и пошел к обводному. Подводные университеты ждут. Глава 8. «Водица, она всему живому мать», – задумчиво проговорил Архип. Первый урок закончился, и мы отдыхали. Утопленник сидел на камне, прижав кулак ко лбу, и глубокомысленно хмурил брови. «Мне показалось, где-то я это уже видел. В Эрмитаже, что ли? Только там был молодой здоровый мужик и с целыми ногами. Статуя». «Так что, считай, повезло тебе, что утоп. Иные в земле гниют, червяков кормят, а ты здесь, в воице живой живешь. Как говорится, вернулся к матери природе». «Архип», — сказал я, — «скажи, что все самоубийцы после смерти оживают, и те, кто вены резал и стрелялся, неважно, да?» «Ну, за всех не скажу, а кто где топился, тот там и обретается». «Ничего себе», — подумал я, — «выходит, все самоубийцы живут после смерти. Ну нифига ж себе. И до сих пор живут. И что ж, теоретически я, например, с Есениным встретиться могу. Круто. Хотя, кажется, слышал, что он не сам повесился, а помогли». «Архип», — хотел спросить я, но наставник перебил. «Хватит болтать. Передохнули, пора делом заняться. Как Навь навести, не забыл?» «Не забыл». «Покаж!» Я послушно прочитал несложное заклятие, облачаясь в видимую для смертных одежду. «Теперь путы водяные наложи!» Это было сложнее. Я сосредоточился и стал заклинать мутную ленивую воду канала. Заклинаться она не хотела, сворачивалась в аморфные ленты, рассыпавшиеся от прикосновения к Архипу. «Ну что такое, ведь недавно получалось!» «Ох, неуч!» Вздохнул утопленник. «Что ты руками дергаешь, как юродивый? Разве я так показывал? Скручивай пригоршни, будто веревку вьешь». Как ведь веревки я понятия не имел и мучился, создавая то дистрофичных червячков, то подобие ленточного червя, только непрочные путы. Очень скоро я выдохся и, сложив усталые руки, опустился на дно. Вот тебе и магия, словно вагон разгрузил, а толку никакого. «Устал, отрок. Сила набирается медленно», — сказал Архип. «Надо спокойно в водице полежать, а еще лучше в проточной». Я утомился, даже слушать наставника было лень. И так целый день в парке отпахал, теперь еще эта подводная школа магов. Нашли Гарри Поттера. Нахрена мне это нужно?» «Слушай, Архип, а зачем все это? Прикольно, конечно, но, в общем-то, зачем? Не пойму». «Все утопленники этому учатся. Не ты первый, не ты последний». «Это понятно, но зачем? Зачем эти путы дурацкие?» Архип укоризненно поднял брови. «Дурак! Непонятно? А как ты живых топить собираешься?» «Как топить? А вот так?» Рука Архипа простерлась ко мне, водяные путы оплели и поволокли по дну. Я даже испугался, так быстро и неожиданно все произошло. «Понял теперь». «Зачем топить? пробормотал я, совершенно ничего не понимая. «Затем, что без этого здесь долго не живут. Затем, что иначе призраком станешь. Все, что чувствуешь, потеряешь». «Как это?» «Призраки не едят, а живые их увидеть не могут. Они не чувствуют ничего, а это хуже смерти. Тебя ударь, ты почувствуешь. По улицам ходишь, тебя видят. Разговаривать с людьми можешь даже. К бабам ходить. А станешь призраком, исчезнешь». «Подожди, Архип», — перебил я его. «Разобраться в этой чертовщине было непросто. Я и сейчас кое-что не чувствую. Запах, например». «И что, очень расстроился?» «Нет». «Станешь призраком, все чувства потеряешь», — в ужасе проговорил Архип. «Мне что, людей топить придется?» «Ну, здорового ты вряд ли утопишь. Тут тебе и заклятие не поможет, разве что ночью, да в ненастье. А вот ребенка или пьяного, или живность какую, тут не зевай». Архип что-то говорил, я же пребывал в шоке. «Я должен топить людей. Да ни за что. Зачем? Иначе стану призраком. Что за дерьмо? Кто это выдумал?» Я вспомнил, как Архип ужинал утонувшей или же утопленной собакой, и мне стало нехорошо. Подводная жизнь повернулась другой стороной, той, о которой я не знал и даже не думал. «Я не хочу топить». «Я тоже не хотел, отрок. Жить и себя чувствовать захочешь, сможешь». Дальше разговор скомкался. Архип, недовольный моим отказом, разнервничался, смотрел из-под лобья, неразборчиво бормоча что-то под нос. Я тоже не мог ни учиться, ни слушать, и поспешил выбраться из обводного. Архип не препятствовал, пробурчал напоследок: «Узнаешь еще!» и отвернулся. Вечерний город заливал улицы бледным желтым светом, отпугивая наступавшую ночь. Я шел домой в полном смятении. Выходит, и впрямь водяные нечисть, раз уготовано им людей топить. И я тоже нечисть топить людей. Вот для чего меня Архип учит. А не пошел бы он со своими уроками, но если стану призраком, так что же убивать? Домой явился за полночь. Соседи спали, я долго пил на кухне, восстанавливаясь после длительной прогулки. Даже в ванну решил не залезать. Тихо проскользнул в комнату и лег спать. Раздался звонок. Я разлепил глаза. Уже утро. Солнце светит в окно. Глянул на часы. Еще рано, да и звонил вроде не будильник. Да и не заводил я его. Снова звонок, и я понял, что звонят в дверь. Кого там черт принес? Во рту сухо, пить хочется ужасно. Я повернул голову, схватил приготовленную бутылку с водой и присосался, как вампир, к шее жертвы. Звонки следовали один за другим. Настойчивый кто-то. Ладно, сейчас открою. Я встал, натянул тренировки и босой прошлепал к дверям. «Кто?» «Откройте, милиция, оперуполномоченный Васильев». Уверенный голос стоящего за дверью человека не вызывал сомнений в принадлежности к органам. Я нервно сглотнул. «Это из-за той драки в клубе или...» «А что вам нужно?» «Нам нужен Бойцов Андрей Михайлович. Он дома?» — вопросом на вопрос ответил мент. «Нет», — промямлил я, лихорадочно соображая. «Они не имеют права входить без ордера на обыск», — подумал я. «Так во всех фильмах говорится». «Я сосед его». «Вы открыть можете? Хотелось бы с вами поговорить, это ненадолго». «А, подождите, я сейчас оденусь», — проговорил я и тут же услышал щелчок открывшейся двери и приглушенный мат. Сосед был дома. Заболел или еще что, но он был дома и шел открывать. Интуиция подсказала решение. Не дожидаясь, пока Олег покажется в коридоре и увидит меня, я стремительно бросился в ванну и закрылся. Вовремя. Звонок снова зазвучал, а за ним шарканье ног по линолеуму. «Кто там?» – спросил сосед, и вопросы пошли по второму кругу. «Милиция, оперуполномоченный Васильев». Далее их разговор я не слушал. Сейчас он их впустит, и мне придется проехать кое-куда, откуда я и так еле вырвался. Нет, не придется. Есть вариант, или даже два. смыться вместе с водой, в конце концов оказавшись в реке, или на время стать невидимым. Нет, не выйдет. Пока я могу стать невидимкой только в воде, но не на суше. До Анфисы мне еще далеко. Послышался щелчок замка. Впустил таки урод. «Это вы со мной разговаривали?» «Нет, я только что подошел». «Так Андрей Михайлович дома, где его комната?» «Вот». Я услышал, как скрипнула дверь моей комнаты. «Вот гады, не имеют права входить. Но попробуй скажи им об этом. Лучше не высовываться». «Никого нет», — сказал кто-то из ментов. «По крайней мере, я слышал два голоса». «Вы видели Андрея сегодня?» «Сегодня нет, но раз дверь открыта, можно я осмотрю квартиру?» «Смотрите». Я вцепился в ручку и в хлипкий крючок, понимая, что хорошего рывка он все равно не выдержит. А затем понял, что выход есть. Мигом раздевшись, я залез в ванну и включил душ. Как объяснял Архип, проточная вода обладает большей энергетикой, и сил на заклятие расходуется меньше. Глядя на бьющие струи, собрался с духом. Было страшно, но я вспомнил, как растворялась в воде Анфиса, а затем я увидел ее живой и невредимой. Вернее, мертвой и невредимой. Не суть, вспоминай заклятие. Кто-то дернул дверь в ванной и закричал. «Гражданин Бойцов, откройте, без глупости, нам надо поговорить». Я вполголоса, но четко и твердо прочел необходимые слова и замер, прислушиваясь к себе. Ничего не происходило, а в дверь настойчиво застучали. Что-то напутал, вроде бы сказал, как учили, и вдруг почувствовал нечто отдаленно напоминающее оргазм. Тело перестало повиноваться, мышцы расслабились, и я обрушился в ванну, но удара не было. В один миг я стал жидкостью и слился в черную воронку. И оказался в знакомой подводной яме на обводном, испуганный и обалдевший от случившегося чуда. Одно дело видеть, другое испытать самому. Физиономия Архипа склонилась надо мной и ухмыльнулась, показывая редкие гнилые зубы. «Явился, не запылился, утопленничек!» Я ошалело крутил головой, все еще не веря, что благополучно смылся из дома, из закрытой ванны, прямо из-под носа у ментов. Фантастика! Ощупав конечности, я удостоверился, что все на месте, и с облегчением ухмыльнулся. «Все ж таки колдовство – это сила!» «Здорово, Архип, и спасибо!» – от всей души поблагодарил я. «За что?» – осведомился мертвец. «За заклятие, вот из квартиры сюда переместился». «Гнались?» – будничным тоном спросил Архип. «Знамо дело. В который раз, говорю, нечего тебе наверху делать. Сиди здесь. А кто гнался-то?» «Да никто». «Служивые, значит». Сделал правильный вывод старик. Я в очередной раз подивился его прозорливости. «Помню, перед войной еще за мной тоже такие увязались. Документы, говорят, предъяви, а какие у меня документы?» Утопленник утробно захихикал. «Я тогда тоже, как ты, по земле шастал, молодой еще был. Так на силу убег, в речку прыгнул, и поминай, как звали. Жаль, за мной не прыгнули, из нагана только пальнули». Глаза Архипа зажглись неподдельной злобой, и я невольно представил, что было бы с теми парнями, нырни они вслед за Архипом. В воде бы им и наганы не помогли. Однако черт с ним, с Архипом, мне-то теперь что делать? Только сейчас я понял, в какую идиотскую ситуацию попал. Голый, без ключей от квартиры, денег и телефона. Вот влип. Но чего бояться, что я сделал? Ничего. Или тот опер и впрямь завел на меня дело из-за наркотиков, которых я в глаза не видел? Бред. Не может этого быть. Не могут просто так взять и посадить только за то, что я один раз с темным прокатился. Но ведь я сам усилил подозрение, сбежав и спрыгнув с моста. Они вычислили, где живу, это несложно, и явились проверить, жив я или утонул. Я нервно хихикнул. Представляю их физиономии, когда они взломали ванную. Заперта изнутри, душ льется, а никого нет. Фокус-покус покруче, чем у Куперфильда. Хотел бы я прочесть их рапорт. Заметив, что я задумался, Архип спросил. «Что, туго пришлось? Там наверху ухо держи востро, не одни так другие привяжутся, пострашнее живых». Я уже понял, кого он имел в виду, но никто из мертвых пока не вставал на моем пути, а единственный, кого я знал, Ковров, был сама учтивость. «Слушай, Архип», — спросил я что-то не пойму. Почему мертвый должен кого-то бояться? Что они мне сделают, твои очень страшные другие? Убьют?» Я усмехнулся. Архип тоже растянул губы, но улыбка вышла зловещей. «Могут». «Не все. Но есть такие, что...» «Да как они могут меня или тебя убить? Мы же мертвые», — закричал я. «Это для живых мы мертвые. Но и я для тебя, и ты для меня живой. А раз живой, значит и убить можно». Логика Архипа была простой, как 5 копеек, но в голове укладывалась с трудом. Что же получается? Есть и вторая смерть, и третья, и так далее. А что будет, если меня убьют, где я окажусь и кем стану? «Кем станешь?» — хитро прищурился Архип. «То нам неведомо. А ты, когда живым был, знал, кем станешь и где окажешься?» «Не знал». «Вот и я не знаю. И Слизень не знает. Никто не знает. Тайна». Пораженный открытием, я замолк. Так сколько же у человека жизни? 3, 5 или бесконечность? И какой вид я приму, если умру снова, стану призраком или исчезну навсегда? Чтобы Архип не ворчал, я сказал, что собираюсь поплавать по реке и исследовать, так сказать, место будущего обитания. Сам же вылез на берег под Шлиссельбургским мостом, там оделся и отправился к лавре. Пошел дождь, значительно облегчая путешествие, и, радуясь хорошей погоде, я прошел на Никольское кладбище. Хотелось увидеть Коврова. То, что поведал Архип, мягко говоря, не удовлетворило. Мне думалось, интеллигентный Ковров может рассказать много больше. Я хотел узнать, почему стал таким, каким стал, почему именно я или он, а не каждый умерший, почему свет и кон так на меня действует, я ведь не вурдалак и не жаждущий мозгов зомби. Я усмехнулся. Сведения о живых мертвецах, почерпнутые из пары книг и десятка фильмов ужасов, в реальности оказались, мягко говоря, несостоятельными. Наиболее исчерпывающие ответы мог дать Слизень, но встречаться с властителем Невы очень не хотелось. Ковров оказался на том же самом месте. Хорошо, что не пришлось его искать. Странно, почему он не ходит по городу, а изо дня в день сидит на своей могиле. Так ведь и с ума сойти недолго. Хотя разве мертвые сходят с ума? «Здравствуйте, Павел Иванович», – поздоровался я. «О, мой юный друг». «Здравствуйте и вы. Хотя какое у нас с вами здоровье?» — усмехнулся мертвец. «Наверное, хорошее, раз ничего не болит. И болеть не может». «Нет, юноша, вот здесь вы не правы. Болит еще как болит. Вот тут болит». Ковров приложил руку к сердцу. «Разве ваша боль прошла после того, что вы с собой сделали?» «Нет», — сказал я, не понимая, что он имеет в виду, и перехватил инициативу. «Скажите, Павел Иванович, мы с вами, ну и другие мертвецы, мы нечисть?» «Кто вам это сказал? И что вы называете нечисть?» «Ну, рассказывать о зомби и вампирах мертвецу казалось мне детским лепетом, и я замялся. Почему мне на иконы смотреть больно? Почему они жгут меня?» «Ах, это...» — Ковров усмехнулся. «Вы хотите попасть в церковь?» «Не то чтобы хочу, просто проходил мимо». «Просить Бога о прощении поздно», — сказал мертвец. «Мы уже наказаны». «Но мы не нечисть. Я, по крайней мере, себя нечистью не считаю. Иначе давно бы кого-нибудь съел». Ковров улыбнулся, и я отметил, что он не потерял способности шутить. «Но среди нас есть и другие. Те, которые при жизни людей мучили, чаще всего и здесь делают то же самое. Становятся упырями. Знавал я одного. Его глаза в церкви огнем жгло, так он черные очки достал и ходил в очках. Зачем же он вообще туда ходит? Мне и раньше не хотелось, а сейчас не могу. В мое время в церковь ходили все. Даже те, кого на выстрел туда подпускать не следует. Сколько знал я таких негодяев. И вот умерли они, лежат в земле, А я хожу по ней и не могу вздохнуть спокойно, потому что не знаю, это я наказан или они». Ковров задумался, по привычке тряся головою, худая рука погладила могильный камень. «Есть и среди людей такие, что лучше бы они умерли, а среди мертвых такие, что лучше бы жили. Но не нам это решать, юноша. Все предопределено где-то наверху. Мы можем только уповать на милость Создателя». «А я в судьбу не верю. Легко сказать, все предопределено, и ручки сложить. Все в наших руках, и судьба в том числе», — сказал я, и в тот же миг понял, что произнес я это скорее по инерции. «Раньше я действительно так и думал, но теперь... теперь все потеряно. Я умер, и ничего не изменишь. Судьба, может и судьба, если я и мог что-то изменить. Время упущено. Раньше надо было думать». «Вы еще молоды», — со слабой улыбкой сказал Ковров. «Вы еще не почувствовали силу времени. О, это страшная сила. Люди боятся смерти. Если бы они знали, насколько страшнее бессмертие. Когда не знаешь, сколько тебе отмерено и когда все это кончится, и кончится ли вообще. Когда нет конца страданиям, когда видишь, что мир спокойно существует без тебя, причем ничуть не меняясь к лучшему. И какая после этого надежда? Я подумал, что в иное время и в ином месте послал бы этого меланхоличного фаталиста куда подальше, но теперь не знал, что сказать. Его слова были неприятны и даже чужды моему мировоззрению, но за ними стояли 200 лет загробной жизни против моих 2 недель. Да, время – страшная сила, с этим я спорить не мог, но намеревался получить кое-какие ответы. «Павел Иванович, скажите, почему именно мы стали жить после смерти, а остальные нет? Чем мы отличаемся от других мертвых?» «Так вы еще и не поняли», – призрак взглянул на меня с некоторым огорчением. «Это наказание за то, что мы не ценили данную нам жизнь. Теперь и вы, и я можем наслаждаться ее вечно. Какое изысканное и точное наказание!» «Подождите, я не понял. Что значит «не ценили»? Я, конечно, молод и не думал о смерти. Рисковал, конечно, дрался бывало. Да любой может погибнуть, но я никогда не хотел этого». «То есть вы не самоубийца?» «Вот он ответ». «Я даже не собирался», — возмущенно крикнул я. «Что я, сумасшедший?» «Я не считал и не считаю себя сумасшедшим», — мягко сказал Ковров. «Но я пошел на смерть, зная, что мог бы избежать ее. Выходит, совершил самоубийство. А как вы умерли?» Я вкратце рассказал. Ковров задумался. «Вы прыгнули, зная, к чему это может привести, значит, совершили осознанный поступок. Вот если бы вас сбросили, вы безрассудно рисковали, за это и наказаны. Впрочем, я не могу говорить о наказании. Каждый здесь сам решает, наказан он или благословлен. Есть такие, что живут и радуются. Быть может, так и надо. Мне такая жизнь не по душе, но ничего с этим не сделаешь. Вы говорите, если бы меня сбросили, так если бы те люди сбросили меня с моста, я бы попросту умер, как и все. Я не берусь судить об этом, но все мертвые, которых я здесь встречал и знаю, ушли из жизни по собственной воле». «Добро пожаловать в клуб самоубийц», – подумал я. «Вот оно что. Небесная канцелярия или кто-то наверху посчитал, что я самоубийца и определил в живые трупы. Офигенно!» Мягко улыбаясь, Павел Иванович ждал, пока я обрету почву под ногами и соберусь с мыслями. «А если подумать, все не так уж и плохо. Ведь мне выпал невероятный шанс. Я выиграл билет в вечную жизнь». Правда, с условием провести ее под водой и в конце концов стать мерзким чудовищем вроде слизня. За все в жизни приходится платить, даже после смерти. Значит, Архип и Анфиса, все они когда-то утопились, и даже сам слизень, все они были обычными людьми. Если первых двух я еще как-то представлял живыми, то Водянова... Интересно, он таким раньше был? Хоровод мыслей и образов закружился в голове, совершенно сбивая с толку. Летний дождик кончился, и я почувствовал, что слабею, ведь на этот раз на мне наговоренная одежда, и Навь требует энергии. «Вам надо идти к себе, в воду», — сказал Ковров. «Приходите, буду рад поговорить». Я кивнул. Новые открытия ошеломили меня. Приплыв к Архипу, я задал давно вертевшийся на языке вопрос. «Послушай, Архип, ты и я, мы вечно жить будем». Утопленник удивленно возрился и захохотал. «Кто тебе сказал?» «Никто, сам подумал». «Дурак ты! Нет ничего вечного, и никто не вечен». А Ковров говорил, что мы наказаны вечной жизнью. «Черт ногу сломит! Один одно говорит, другой другое». «Подожди, ты же говорил, что не знаешь, есть ли еще жизнь после нашей смерти. Если мы умерли и ожили, то почему не можем снова ожить? Тогда получается, что мы живем вечно». Архип посмотрел, словно говоря, «Бестолочь, чему тебя в школе учили?» «Я говорил, что не знаю, есть ли жизнь после нашей жизни. А кто тебе сказал, что ты умер?» «Я потерял дар речи». «То есть как?» «Я этого не говорил, мы не умерли, мы изменились», — сказал утопленник. «Ты Библию читал, отрок?» «Отрок не читал». Так перелистывал, пару раз отложил, как скучную и излишне пафосную книгу. Я мотнул головой. «М-да». Архип почесал обвисшее брюхо и махнул рукой, подняв со дна тучу песчинок. «Тогда о чем с тобой разговаривать, неуч? Давай спать». «Ну и ладно, спи, я и так хочу побыть в одиночестве, обдумать все, что узнал. Еще надо решить, как попасть домой, ведь я исчез оттуда голый и без ключей». «Так, по каналам можно добраться до центра, а там, используя наговор, создам одежду и проберусь к дому. Ключа от домофона нет, но это не беда. Утром люди идут на работу, откроют. Главное застать дома соседку или соседа, поэтому выплыть надо заранее». Близилась ночь. Вода более плотная, чем воздух, темнела быстрее. Меняя серо-зеленый цвет на темно-свинцовый, сонно отяжелело, убаюкивая и качая. Мне жутко захотелось спать. Я улегся на дно, отвернувшись от уже уснувшего Архипа, и долго разглядывал мерно колыхавшиеся перед глазами водоросли. Подводное царство замерло в тягучем и темном желе, и как попавшая в желе муха, я бездвижно лежал на дне, не в силах сбросить завораживающую немочь». Я не хотел спать, боялся уснуть, убеждая себя, что спать в воде невозможно, что Архип просто притворяется. Я думал о живых и мертвых, о той незримой силе, что соединяет эти два мира, о том, что сказал мне Ковров. И незаметно уснул. Мы с Юлькой шли по дворам на Кирочной. Мы смеялись, разговаривали. Вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, какая огромная крыса!» Все бросились в рассыпную, а Юлька вцепилась в меня, крича: «Сделай же что-нибудь!» Я схватил швабру и пошел искать крысу. Тварь обнаружилась быстро. Она лежала в траве и нисколько меня не боялась. Огромная, толстая и наглая. Я замахнулся шваброй, ударил и не попал. Крыса подскочила. Я испугался. Мне показалось, что вот сейчас она бросится, но крыса снова спряталась в траву. Тогда я ударил еще раз, я бил и бил, кажется, попал крысе в голову, и она прокинулась, задергав лапками. Трава и швабра окрасились кровью. Крыса слабо подергивалась. «Кончено», — подумал я, — «конец твари». Но крыса не умирала, укоризненно смотря маленькими черными глазками. «Что за черт?» Я присмотрелся. «Так это же не крыса. Передо мной с разбитым черепом и сломанной ногой лежала маленькая собачка наподобие таксы. Как же так? Зачем я избил ее? Собачку кто-то позвал. Вся вспекшейся крови она поднялась и, опасливо косясь на меня, поскакала на трех ногах, а из четвертой торчал сочащийся кровью обломок кости. Я отбросил швабру и побежал следом. Надо схватить собачку и отвезти к ветеринару, но я не мог догнать ее». Она все время убегала, а иногда я и сам был не в силах взять на руки изломанное моей рукой тельце. Стыд и горечь овладели мной. Неужели все так и останется, и ничего не исправить? С этой мыслью я проснулся. Глава 9. Кажется, утро. Никогда еще я не встречал рассвет под водой. Мгла медленно рассеивалась, водяная толща светлела, но дно еще погружено во мрак. Ни движения, ни звука. Течение здесь не чувствовалось, и рыбы не плавали. Даже тянувшиеся вверх к свету водоросли замерли, расколов воду темными извилистыми трещинами. Этот рассвет не радовал, он был необычен и чужд, но отныне станет моей новой реальностью, потому что ничего уже не исправить. Я шевельнулся, и морок пропал. Я мог свободно двигаться, мог плыть, куда захочу. Домой, хочу домой, больше не могу здесь оставаться. Осторожно, стараясь не потревожить спящего Архипа, я медленно над самым песком поплыл к берегу. И почувствовал, как кто-то хватает за ногу. Испугавшись, я дернулся и услышал приглушенный смех. Анфиса. «Здравствуй, милый», – озорно проговорила русалка, разглядывая меня. Взгляд ее все чаще задерживался ниже пояса, и только тогда я сообразил, что впервые нахожусь перед ней, в чем мать родила. Я же попал в реку без одежды. Мой инстинктивный жест заставил Анфису расхохотаться. «Эй, красавец, чего стесняешься? Мы не люди, по одежде не судим. А ты хорош». Русалка плавала вокруг, бесцеремонно рассматривая меня, и я не знал, как извернуться, чтобы не попасть под прицел веселых ярких глаз. Не успел я опомниться, как крепкое русалочье тело прижалось ко мне, и ее руки заскользили по моему торсу ниже и ниже. «Ты что? Если б я был жив, то покраснел бы, как вареный рак. Никогда в жизни меня не хватали так нагло и напористо. Я считал Юльку вполне раскрепощенной, но до Анфисы ей расти и расти». «Что, бесстыдница, молодого захотела?» – раздался голос Архипа. Русалка нехотя отплыла. «Так молодой не старый», – с вызовом ответила Анфиса. Архип подплыл ближе, под его взглядом мне стало не по себе. Столько неясных чувств отразилось в нем. «Конечно, Анфисушка, тебе видней», – язвительно произнес старик. «Только как же, слизень?» Я увидел, как вспыхнули глаза Анфисы. «Замолчи, Архип, я не просто так приплыла. Слизень меня и послал». «С молодым ласкаться», – недобро усмехнулся утопленник. «Гляди, девка». Странное дело, мне казалось, что старик ревнует. Ничего себе, впрочем, откуда знать, может он любовник ого-го. По крайней мере, инструмент впечатляющий. Русалка взяла меня за руку. «Он со мной поплывет. Это воля слизня». Не произнеся ни слова, Архип отвесил русалке такой поклон, что завис в воде вниз головой, выставив на обозрение зад. «Издевается весело», — подумал я. «Вот дает старикан». Анфиса отвернулась и дернула за руку, призывая следовать за собой. И мы поплыли. Анфиса плыла легко и даже играючи, я еле поспевал за ней. Не могу сказать, что устал, усталости не было никакой, но моя новая подруга словно подразнивая не давала себя догнать. Ее ноги мелькали перед моим носом, она плыла быстро, как рыба, но только во сто крат красивее. Анфиса не гребла и не размахивала конечностями, как пловцы. Просто двигалась сквозь воду, будто бы паря в ней, лишь изредка плавно шевелила безупречным, словно изваянным из мрамора телом. Положение плывущего за флагманом малька мне надоело, и я решил догнать русалку и поймать ее длинную ногу, но, разгадав сей замысел, Анфиса ловко уворачивалась в самый последний момент, и там, где только что было ее бедро, руки хватали пустоту. Она смеялась так радостно и по-детски, что я забыл о том, где нахожусь. Мне казалось, я был дома, я чувствовал себя совершенно свободно и легко. Город и прошлая жизнь отошли куда-то, были неразличимы под толщей зеленоватой таинственной воды. Что творилось там, наверху, уже не интересовало. Новый мир поглотил меня без остатка, и я наслаждался им, отдаваясь чувствам, как ребенок. Я умер, но это мой рай, и он совсем неплох. Здесь прекрасно. Жуткий, неестественный звук вспорол нежный шелест реки, и огромная черная тень промелькнула рядом, едва не задев. Водяной вихрь закружил и отбросил в сторону. Оглушенный и испуганный, я не сразу сообразил, что это какой-то корабль только что промчался над нами. Анфиса подплыла ближе и взяла за руку, успокаивая. «Не бойся, но будь осторожен». Все еще дрожа, я кивнул, вспоминая обрубки на месте ног Архипа. «Еще как буду». «Пока я с тобой, тебе нечего бояться». Воспользовавшись замешательством, ее ловкие пальчики зашарили по моему телу. Не знаю, был ли то морок или иное колдовство, но моя плоть самым предательским образом откликнулась на русалкины ласки. Я не владел собой, вернее, собой я владел, но лишь духом, заключенным в плоть, которая была уже не моей. Но Анфиса так хороша, так притягивает, никогда еще не ощущал такого желания. «Сначала плоть, потом душа», — шептала Анфиса, закрывая мои глаза поцелуями. Мы куда-то падали, мне было все равно. Весь мир был заключен в ней, вернее, мира не было, а была лишь она. Что со мной, где я? Я лежал на дне совершенно голый и в полной боеготовности. Чем же мы тут занимались? В теле чувствовалась странная слабость. «Где моя одежда?» – спросил я. Память возвращалась медленно, какими-то рваными расплывчатыми фрагментами. «Зачем она тебе?» — улыбнулась русалка. — Ты молод и красив, скрывать нечего. Я невольно прикрылся. Русалка засмеялась, широко раскрыв рот и показывая острые зубки. Я почему-то вспомнил, как шокировали непринужденно открывавшие рот под водой русалки и утопленники. Привык, и горло уже не сжимает спазм, когда думаю, что лежу на дне Невы без воздуха. — Ну, вставай, Андрюша, плыть пора. Анфиса сладко потянулась. «Водяной приказал тебе реку показать, а ты еще не все увидел. И дело одно есть». «Какое дело?» – не без опаски спросил я. «Почему-то подумалось, людей топить будем». «Надо в одно место заплыть», – сказала русалка. «Дурочку одну проведать, слизень приказал». «Какую дурочку?» «Из-за любви утопилась», – отчего-то отвернувшись, пояснила Анфиса. К тому времени мы пересекли Неву и вплыли в один из притоков, кажется, на правой стороне. Голову из воды я не высовывал, потому что передвигались мы быстро и направление запомнил примерно. «Дашка!» – позвала Анфиса, остановившись в тени под каким-то мостом. Сверху неслись лязги и стуки, старые сваи неприятно вибрировали от проносящихся сверху машин. Дно усеивало ржавое железо, обломки затонувших бревен и всякий мусор. «Дашка, выходи, посмотреть на тебя хочу!» — крикнула русалка. «Здесь она живет!» — Анфиса остановилась, вися в полуметре одна. Она умела парить в воде совершенно недвижно и красиво, я так не мог. Архип учил, но не все легко давалось. Чтобы управлять водой, требовались и воля, и желание, и, главное, вера, что сможешь. Почти как по Библии, именно с верой и были проблемы. Ну как сходу поверишь, что течения просто нет, что оно не властно над тобой, что ты можешь управлять водяными струями, заставляя обтекать твое тело, как неколебимый монолит. Так что приходилось подгребать руками, как обычному пловцу. «Под мостом?» «Ага», — весело подтвердила русалка. «Где утопилась, там и живет, мокрица прозрачная. Уж слизень батюшкой грозил, ей наказывал. Все впустую». «Не хочет живые души забирать. Говорит, свою не уберегла, так грех на чужие зарится. Дура. Вот и выцвела вся, как стекло стало. Скоро исчезнет, как и не бывало». Анфиса презрительно фыркнула. Похоже, она ее недолюбливала. Что-то шевельнулось в просвете между сваями, и нечто, напоминающее человеческую тень, подплыло к нам. Эта женщина, возможно, когда-то была очень красива, но сейчас ее лебединая шея и хрупкие плечи подчеркивали болезненную, если так можно сказать о мертвеце, худобу. Она была не просто худа, она была наполовину прозрачна, и это поразило меня необычайно. «Вот и она», — сказала мне Анфиса. «Да ты никак поправилась, Дашка». Она издевалась. «Да покажись же ты, плыви ближе», — велела Анфиса. Утопленница подчинилась. Я смотрел на нее с 2 метров и, кажется, видел контур сваи за ее спиной. Что-то похожее я наблюдал в одном магазине, когда увидел ряд сложенных у стены стекол. Стоявшие за ними предметы были также неясно различимы. Вроде что-то видишь, а не поймешь что. Она висела перед нами скромно, может быть, скорбно, потупив голову. Мне хотелось увидеть ее глаза, но Дарья на нас не смотрела. Худые руки плетьми висели вдоль впавших бедер, грудь почти не просматривалась. «Повернись», — скомандовала Анфиса. Утопленница повернулась, она была тиха и покорна, и я не услышал от нее ни единого слова. «Ну как, мешок с костями?» Анфиса засмеялась. «Дура ты, Дашка, мужики не собаки, на кости не бросаются, а ты все сохнешь. Вот твой бы тебя увидел, сбежал бы со всех ног». «Мне все равно», — тусклым голосом произнесла Дарья. «Мне стало жаль ее. Прав, Ковров, от своей боли не уйдешь, и на том свете достанет». Волнение скрыть не удалось, и Анфиса удивленно спросила. «Что с тобой, Андрюшка?» «Ничего, Анфиса, страшно стало». «Отчего же?» «Что она прозрачная вся». «Слышь, Дашка, тебя уже утопленники боятся», — усмехнулась Анфиса. «Не пойму, что это Дарья ей сделала». «Красавица!» — Анфиса плавала вокруг утопленницы, хватая то за грудь, то за руки. «Какие ножки! А грудка как хороша! Не то, что у меня! Ха! Посмотри, Андрюша, чем не невеста! И в белое не надо обрежать!» Она смеялась и глумилась, и ни слова, ни движения в ответ. Худое, тщедушное тельце когда-то молодой, наверное, красивой девушки висело в мутной полумгле грязного канала, и мне было невыразимо больно. Я не мог плакать, но еще мог сострадать». Словно почуяв это, утопленница медленно подняла веки. Глаза ее были как два синих аквамарина, лучистые и живые. Только они и жили в этом покинутом душой теле. Глядя в них, я забыл о ее страшной полупрозрачной ноготе. Забыл про Анфису и слизня. В этих глазах было то, чего мне так не хватало. Любовь, искренняя и настоящая. Идеальная красота русалки исчезла, оставляя глазам отвратительное, злобствующее существо. «Чего уставилась кикимора?» — резко проговорила Анфиса. Глаза утопленницы закрылись, и я очнулся. «Слушай меня, слизень тебе последний срок дает, 3 дня. Не сделаешь, пеняй на себя. Теперь плыви под свою корягу. Пойдем, Андрюш, нечего нам тут делать». «Чего она ждет?» — спросил я, когда мы отплыли. «Может, своего любимого, а может, когда слизень терпение потеряет. Ни одной души не взяла за столько времени. Мокрица поганая». «А зачем души забирать?» — спросил я и подумал, что методом перекрестных вопросов смогу, наконец, докопаться до правды. Не Архип, так Анфиса расскажет. Русалка остановилась. «Если долго жить хочешь, надо души человеческие забирать. Тогда их срок станет твоим. Я научу тебя, это нетрудно». «А если не забирать?» Я представил, как наподобие вампира впиваюсь зубами в человека, и меня передернуло. «Станешь как Дарья?» — усмехнулась Анфиса. «Не поймешь, русалка или мокрица, или пустое место». «Скольких же ты погубила?» — невольно пробормотал я, но Анфиса услышала. «Погубила?» — расхохоталась русалка. «Силком я никого не тащу. Но в воде наше царство. И твари водяные повинуются нам, и волны, и течения. Все здесь наше. И живые – наша добыча». Волосы Анфисы взвились над головой, точно змеи. «Испокон веков живые нам кланялись, дары приносили. А теперь забыли, все хотят даром взять. Нашу рыбу ловят, в нашу реку гадят. Добром ничего не дают. Так мы сами возьмем. Их души и возьмем». Глаза Анфисы сверкнули такой яростью, что, будь я на земле, попятился бы прочь. «Людской век недолог, их царства сменяют друг друга и гибнут, а наше 1000 лет стоит и стоять будет». Она снова расхохоталась и поманила пальчиком. «Поплыли, покажу тебе реку, так велел слизень, свои места знать надобно». Мы исследовали Неву вдоль и поперек, заплывали в притоки и даже небольшие ручьи. Я старательно использовал скрывающие от людей заклятие и очень устал. Анфиса сказала, чтобы я не тратил сил, она скроет меня от людских глаз. А если и увидит, кто поверит? А если и поверит, что с того? Я согласился. Даже раньше истории о водяных и русалках никого не удивляли, а сейчас это никому не интересно, а нечисти только на руку. В некоторых притоках вода была настолько грязной, что и прятаться не приходилось. Будь я живым, ни за что бы не стал купаться здесь. Сейчас же вся брезгливость, связанная с водой, исчезла. Я не чувствовал разницы между грязной и чистой водой. Меня не страшили канцерогенные примеси, нефтяные и масляные пятна. Больше пугали непонятные твари, юркнувшие в норы при нашем появлении. То ли рыбы, то ли жуки. Мутанты, наверное. Сюда бы наших чиновников с губернатором. После такой экскурсии быстро бы реку очистили. Мы навестили нескольких утопленников и утопленниц, живущих в разных районах реки. Похоже, здесь у каждого была своя зона, которую мертвецы знали как пять пальцев. Мне показывали затонувшие машины, не разорвавшиеся лежащие с войны бомбы, полузатопленные баржи и дикие пляжи, где можно поживиться душами бесшабашных пьяниц и неосторожных детей. Мертвецы были разными, как бывают разными люди. Одни полусгнившие, похожие на склизкие коряги, другие вполне презентабельные. Кто-то приветливо махал нам длиннющими, как у Фредди Крюгера, когтями, кто-то скалил острые рыбьи зубы, кого-то с головы до пят или хвост покрывала чешуя. Чертов бал-маскарад. Многое из того, что я видел, уже рассказывал Архип, но увидеть своими глазами... Подводный мир был необъятен и чужд, но также поразителен и интересен. Мы выплыли за границы города, двигаясь против течения. Встречные подводные твари кланялись Анфисе, и я понял, что в царстве слизни она имеет кое-какой вес. Впрочем, об этом я слышал и от Архипа. Мы миновали Жору и Мгу. Анфиса сказала, что местные водяные платят дань слизню. Я хотел спросить, чем, но не стал. Неожиданно открывшееся зрелище заставило забыть обо всем. Что это? Останки древнего корабля лежали на каменистом дне, и я восторженно указал на него Анфисе. Русалка милостивно кивнула, и я спланировал к месту крушения. Это был древний корабль, очень древний, судя по изъеденным временем останкам. Сильное течение далеко растащило полусгнившие обломки, но очертания остова с мощной продольной балкой еще прослеживались. Дно здесь каменное, покрытое глубокими трещинами, течение сильное. Обычно человек не смог бы удержаться здесь даже на секунду. Мощное течение моментально уносило в сторону. Благодаря вызубренным заклятиям и огромному желанию, я смог приблизиться к кораблю вплотную. В детстве мне нравились книжки по археологии, и я мечтал найти древний артефакт. Будь на моем месте археолог, он бы задохнулся от восторга. Этот корабль лежал здесь немало веков. Я проплыл над окаменевшими останками и нашел изъеденный ржавчиной якорь. На дне лежали изломанные, вероятно, от крушения, и тоже окаменевшие куски мачты со следами железных снастей, останки оружия и гладкие, обточенные водой кости. Была ли то русская ладья или боевой драккар викингов, оставалось только гадать. Но впечатление было огромным. Даже первое посещение Эрмитажа не вызвало таких эмоций. Может, от того, что в музей могут попасть все, а вот на дно... И это еще не все тайны Невы. Наконец повернули назад. Мы скользили в толще водяного потока, течение ласково и послушно несло нас. Как же здесь хорошо, как спокойно. Прежняя жизнь казалась глупой, никчемной суетой, без веры, без смысла, без цели. Здесь я был самим собой. Сильные струи Невы смывали человеческие законы и заповеди, морали и условности. Невиданное, неощущаемое никогда прежде чувство свободы захватило меня. Плыви, живи, пари. Здесь не достанут опера, военкоматчики и спецслужбы. Огромное водное пространство пьянило, как космос космонавта, и хотелось петь, орать во все горло. Абсолютная свобода. Остановившись у Большохтинского моста, Анфиса указала на многочисленные рыбачьи снасти. Я вспомнил, проходя мимо, каждый раз видел с десяток рыбаков, облюбовавших это место. Помнится, что удивляло, неужели они рассчитывают что-то поймать. Разноцветные поплавки висели над нашими головами, а под ними тянулись лески с крючками и наживкой. Усмехнувшись, Анфиса спланировала ко дну, что-то подобрала, нацепила на крючок и дернула за леску. Я увидел быстро летящую вверх блесну, а по ней зацепленную за крючок ржавую консервную банку. Анфиса не успокоилась, и другой крючок поймал полусгнивший ботинок. Я представил радость от такого улова и не мог сдержать усмешки. Анфиса веселилась еще больше. Когда выброшенные разозленными рыбаками банки и ботинок шлепнулись обратно в воду, я не выдержал и захохотал вместе с русалкой. «Вижу, устал ты», — ласково сказала Анфиса. «Всю реку с тобой обошли. Поплывем, покажу, где отдохнуть, там никто нам не помешает». Несмотря на усталость, я четко уловил это «нам» и отказался, сказав, что поплыву спать к Архипу. К обводному я привык, а просторы не выпугали. Привыкшему к крохотной комнатке в коммуналке мне так же трудно остаться в голой степи или в лесу. Как ни странно, Анфиса не настаивала. Махнув рукой на прощание, она странной белой рыбиной ушла в глубину. Анфиса пугала непредсказуемостью и бесцеремонностью. Она не знала стыда, не стеснялась и не жеманничала, в отличие от земных девушек. В своей жизни я таких девушек не встречал, и Анфиса нравится своей непохожестью. Но казалось, что за чувствами Анфисы прячется нечто холодное и расчетливое, только и ждущее, когда неосторожный ступит в расставленную ему ловушку. И возбуждавшая красота идеального тела уходила, улетучивалась с каждым появлением русалки. Привыкал я, что ли? Нет, скорее дело в другом. Просто в какой-то момент я понял и прочувствовал разницу между телом и душой. Надо возвращаться. Долгое пребывание под водой благотворно сказалось на теле. Я ощущал невиданный прилив сил, но в душе чувствовал себя припогано. Эйфория от путешествия миновала. Мне хотелось отдохнуть от всего, от воды и водяных тварей в первую очередь. Хочу домой. Ночевать у Архипа я не собирался, даже не думал. Утопленник был порядочным занудой, а еще я соскучился по людям, по городу, по той части меня, что навеки припаялась к нему, и особенно скучал по Юльке. Но связаться с ней не мог, мобильник лежал дома. Поразмыслив, я пришел к выводу, что милицейской засады у меня устраивать не будут, не маньяк же я какой-нибудь и не убийца, а потому могу спокойно вернуться в квартиру. Но держать ухо востро все же следует, и если что, воспользуюсь новыми умениями. Не пропаду, еще неизвестно, кто кого больше напугает, милиция меня или я милицию. У Архипа я научился наводить морок и делаться невидимым не только в воде, но и на суше. Правда, сил это полезное заклятие отнимало много, и держать его я мог лишь какие-то минуты, так что особо не разбежишься. Как только Анфиса его держит, удивлялся я огромной силе русалки. Архип научил меня крутить водовороты, создавать и удерживать водяные столбы, ударом которых можно свалить человека с ног, слушать и чувствовать воду и многое другое. Магия воды завораживала удивительными, неповторимыми чудесами, и я радовался, как ребенок, когда под надзором Архипа удавалось сотворить что-то новенькое. «Я очень хотел домой». Основную часть пути лучше проделать под водой, так и легче и безопаснее. Я представил карту города, не без труда вспоминая, как проходит и куда ведут многочисленные рукотворные каналы. С помощью заклятия я мог бы переместиться, например, из обводного в фонтанку за несколько мгновений. Но было одно «но» – я должен хорошо знать место, куда телепортируюсь. Проще говоря, хотя бы раз побывать там, иначе ничего не выйдет. Так говорил Архип. И оснований не верить у меня не было. И так доплыву. Но доплыть оказалось непросто. Оказывается, я совсем не знал расположения и протяженности каналов родного города, и казавшийся недолгим путь превратился в настоящее путешествие. Я полагал, что обводной соединяется с фонтанкой. Оказалось, что нет. «Знай и люби свой город». Я выплыл в совершенно незнакомом районе, но, поразмыслив, уверенно повернул направо в сторону Невы. Следующий проток должен оказаться фонтанкой, и, проплыв с километр, я действительно узнал набережную. По дороге пришла мысль попробовать переместиться в квартиру, прочитав заклинание в тот момент, когда соседи включат воду. «Нет, не годится. Во-первых, не знаю, когда они это сделают, а каждая попытка отнимет необходимую для будущего магического камуфляжа энергию. Встроенного энергометра я не имел, приходилось рассчитывать исключительно на собственные ощущения. Во-вторых, неожиданное появление в ванне голого соседа чревато неприятностями. Хотя можно скрыть себя заклятием невидимости, но это если будут время и силы, и никого из соседей рядом. В общем, не катит. Как же необычно смотрится Питер, если плывешь по каналам, изредка высовывая голову наружу. Это совсем другой Петербург. Да и Петербург ли? Водные пути не загромождают машины, здесь нет светофоров и пешеходов, лишь редкие рыбешки да я. Вспомнив о быстрых катерах, часто рассекающих по каналам, я содрогнулся и ушел на глубину. Здесь безопасней. Попасть под винт, как когда-то Архип, совершенно не хотелось. Я плыл быстро, но успевал любоваться донным пейзажем. К воде мои глаза адаптировались моментально, и я поражался, как изменялось зрение под водой в зависимости от прозрачности и освещения. Чудеса! Я проплывал над дном, как астронавт над поверхностью Марса. Взгляд постоянно цеплялся за что-то интересное и удивительное. Чего здесь только не было. Полузасыпанный песком старый гнилой сундук. Закрытый, черт. Кирпич с гравировкой «Савин». Зеленая бутыль лет, наверное, под 100. И старинное пушечное ядро. И вполне современные вещи. Разбитая виниловая пластинка, ржавая велосипедная цепь, бутылки и монеты. Впрочем, встречался и вполне пристойный пейзаж. Желтый песочек меж обточенными водой камнями, неспешно покачивающиеся водоросли, затянутые зеленым водяным лишайником стены канала. Найдя рукотворный спуск к воде, я вылез на безлюдную набережную. Быстро прочел наговор, представив на себе повседневные джинсы и футболку, и направился в сторону Загородного. В тот первый раз Архип, не желая того, подшутил, сказав, что, произнося наговор, нужно смотреть на одежду встречного. Видимо, у старика проблемы с воображением. Просидев 100 лет на дне, Архип забыл, как одежда человеческая выглядит, тем более современная. Но у меня-то воображение есть. Улицы пустынны, лишь изредка проезжали машины. Времени я не знал, но, по моим расчетам, было раннее утро. 6 или 7, до 8 успею. Я шел, стараясь держаться затемненной стороны. Рассеянный свет не доставлял таких неприятных ощущений, как прямой солнечный. Проходя мимо какого-то бутика, я мельком взглянул на себя и замер. В зеркальной витрине я оставался голым, стекло не обманешь заклятием. Задумавшись, прозевал какую-то тетку. Проходя мимо, она автоматически глянула туда же, куда и я. Замерла, открыв рот, затем посмотрела на меня, затем снова на витрину. Я быстро пошел прочь, не дожидаясь конца эксперимента. Оглянулся. Тетка изумленно смотрела мне вслед. Да, ну ее. Пусть голову ломает, мне-то что. Вот и дом. На всякий случай я прогулялся, высматривая возможную засаду, но никого не было ни во дворе, ни в припаркованных перед домом машинах. Кажется, чисто. Силы еще оставались, я бодро подошел к парадной. Вот черт, а как замок открыть? Ждать, пока кто-то выйдет, вот только силы, держащие призрачные штаны и футболку, не беспредельны, да и солнце восходит все выше, заливая колодец двора яркими ненавистными лучами. На удачу через минуту вышла женщина. Я инстинктивно прикрыл пах, но на меня не обратили внимания. Я юркнул в прохладный лестничный полумрак. Так, в дом вошел, осталось попасть в квартиру. Поднялся на этаж и почувствовал, как утекает сила, а восполнить нечем, воды-то с собой нет. Я сообразил, пока на площадке никого заклятие можно снять, все равно никто не видит. Осторожно прислушиваясь к посторонним звукам, я снял магическую пелену и, как назло, щелкнула дверь напротив. От неожиданности я забыл заклинание, а дверь уже открывалась, и в проеме показалась соседка по парадной. К счастью, она выходила спиной, закрывая вторую дверь, и я зайцем сиганул наверх. Замер, прижавшись к бетонной стене. Вдруг подумал, сердце сейчас должно стучать как сумасшедшее, а оно молчит, но это не значит, что я не волнуюсь. Пусть я мертвец, но об этом никто не знает, а прослыть извращенцем можно запросто. Я поднялся еще напролет. Вот и моя квартира. нажал на звонок и прошептал заклятие, представив свою обычную одежду. Тишина, никто не открывает. Блин, неужели на дачу свалили? Я запаниковал, силы на исходе, на улице день, я голый стою на пороге собственной квартиры. Вспомнились 12 стульев и инженер, у которого отключили воду. Очень весело смотрится, когда ты не на его месте. Я жал и жал звонок. Прошла минута, наверное, и я услышал шевеление за дверью. «Кто там?» «Соседка, ура!» «Это я, Андрей, откройте, пожалуйста!» «Чего звонишь? Ключей, что ли, нету?» Пробурчала Наталья Сергеевна, открывая дверь, и застыла, глядя куда-то вниз. Я торопел. Я уже не помнил, сказал заклятье или нет. Кроме воды я думать ни о чем не мог. «А че ты босой?» Спросила она, и от души отлегло. Сработало. Просто про обувь забыл. «Хулиганы отняли», — на ходу сочинил я, протискиваясь мимо соседки к своей комнате. «Понравились мои кроссовки». «Так в милицию надо». «Обязательно», — заверил я. «Сейчас переоденусь и пойду». Висевшее в коридоре зеркало могло выдать, но я с достоинством проследовал мимо. Расхаживать голым, зная, что тебя не видят, было, честно говоря, интересно. Этакая смесь озорства и здорового эксгибиционизма. Детство? Пускай детство, зато острых ощущений хоть отбавляй. Помню, маленьким кидался в прохожих гнилой картошкой или яйцами, а потом, замерев за укрытием, слушал, как ругаются и ищут озорника. И страшно, и весело. Тоже я чувствовал и сейчас. «Андрей!» – позвала соседка. Я остановился, чувствуя, как уходят силы. Волшебный камуфляж грозил рассыпаться в любую минуту. «Что? Что?» – спросил я не слишком вежливо. «Наталья Сергеевна, мне надо в ванную». «Тебя милиция искала?» Она думала, я испугаюсь. По крайней мере, ждала такой реакции. «Да?» – я зашел за угол и высунул голову, придавая лицу лениво равнодушный вид. «Милиция? Зачем?» «Поговорить с тобой хотели о чем-то. Ты что, накуролесил где-то?» – участливо спросила она. «Надо сказать, Наталья Сергеевна относилась ко мне хорошо, гораздо лучше, чем к моей маме, приезжавшей ко мне изредка. Как-то у них не сложилось». «Да нет», – ответил я, – «наверное, они про моего знакомого узнать хотели. Всех моих друзей опрашивают». «А он чего натворил?» «Да не знаю я». Я вошел в ванну и закрылся. Наталья Сергеевна торопилась на работу и больше расспрашивать не стала. Я услышал, как щелкнула дверь и расслабился. Моя одежда лежала там, где я оставил, но первым делом я приник к крану. Вода показалась вкуснейшей, сладкой, как фруктовый сок, и пил я очень долго. Потом решил, что надо принять ванну, отдохнуть и расслабиться от переживаний. А уже потом позвоню Юльке. Извинюсь, и она простит. Глава 10. Я включил воду, а пока она огрелась, поглядел в зеркало. Не брился уже давно и порядком зарос. Побриться или плюнуть? Нет, побреюсь. Юлька не любит щетину. Хотя небритым я себе больше нравлюсь. Выгляжу мужественнее. Бритва была тупой, пора покупать новую, но порезаться я не боялся. Чего мне вообще теперь бояться, разве что слизня? Но он далеко в Неве, а я здесь, в своей квартире. Воды налилось достаточно, и пышная горка ароматной пены возвышалась над бортом ванны. Сухая кожа зудела, я поспешил окунуться и в шоке едва не подпрыгнул до потолка. В ванне кто-то был. Мои ноги уперлись в мягкое податливое тело. «А я в гости пришла», – являясь из пены, сказала русалка. «Помнишь, обещала?» Она протянула бледную руку, погладила меня по бедру. Я выскочил из ванны. «Ты? Ты как сюда попала?» – закричал я. «Архип сказал, ты домой собрался, вот и решила тебя навестить», – сообщила она, нежась в горячей воде. «Тесноват тут у тебя, в реке просторней». Я торопело смотрел, не понимая, как Анфиса проникла в квартиру и в ванную. Сквозь стены, что ли, или и впрямь просочилась? Но как? Ведь она никогда не была здесь. А Архип говорил, врал ли, у Анфисы свои заклятия есть». Она неожиданно протянула руки, схватила за шею и увлекла за собой. Взметнувшись вверх, мои ноги сокрушили полочку с бритвенными принадлежностями, и они посыпались вниз. Упав в ванну, я обнаружил, что у нее нет дна. В объятиях русалки я висел над водяной бездной, и далеко наверху виднелся светлый прямоугольник ванной. Оцепенев от ужаса, я позволял распутной русалке гладить себя, но сумел собраться и, оттолкнув ее, рванулся вверх, к свету. Хохоча, она схватила за ногу, я невежливо отбрыкнулся и всплыл. Невозможно передать радость, которую я испытал, видя родные, облицованные старым пожелтевшим кафелем стены. Словно в бассейне, я ухватился за край ванны, подтянувшись, перевалился через нее и упал на пол. В следующий миг, еще толком не понимая, что делаю, моя рука протянулась к цепочке пробки и выдернула ее. Тишина. Прислонившись к стене, я сидел на полу, медленно врубаясь в то, что произошло, и было ли это на самом деле. Голова Анфисы взметнулась над убывающей водой, глядя озорно и бесстыдно. «Зачем от меня уплыл?» – спросила она. Я не отвечал, подсознательно ожидая чего-то. «Не бойся, слизня, он ничего не узнает». Она высунулась из воды наполовину, и ее грудь оказалась прямо перед моими глазами. «Здесь нас никто не увидит. Иди ко мне». Я молчал, глядя, как медленно уходит вода. Почуяв неладное, русалка оглянулась. Пронзительный вопль потряс комнату, и я вжался в стену с ужасом, глядя, как руки Анфисы взметнулись над бортиком, и в стороны разлетелись брызги. Раздался звучный всплеск, меня окатило водой, и все затихло. На трясущихся ногах я поднялся и заглянул в ванну. На дне журчал последний ручеек, сливаясь в воронку канализации. Смылось. «Все, в ванне я больше не моюсь. В баню лучше пойду». Весь вечер я отходил от пережитого, включил телевизор, увидел ихтиандра. Человек-амфибия парил в пронизанной солнечными лучами воде. Какая романтика! Его бы сюда, к слизню! Я переключил канал. Новости. Купаясь в Суздальском озере, утонула 13-летняя девочка. Тело найти не удалось. На месте трагедии работают спасатели. «Мать твою! Суздальские озера – это же озерки. Наверное, там тоже есть водяные русалки. Жалко девочку. Если тело не найдут, значит...» «Нет, ничего еще не значит. Бывает, тела через несколько дней выплывают. И вообще, она ведь утонула, а не утопилась. Хотя, кто знает, 13 лет – возраст сложный». Эти размышления повергли в тоску. «Сегодня в реку не пойду. Не хочется видеть ни Архипа, никого. Разве что Юлю. Может, она звонила, пока я был в ванной?» Я принялся искать мобильник. Он оказался выключенным, видимо, села батарея. Я поставил телефон на подзарядку и заглянул в принятые звонки. «Ничего. Значит, она мне не звонила. Хорошо, ладно, посмотрим». Я почувствовал раздражение. Именно я был причиной недомогания Юлиной бабушки, но ведь я не сделал ей ничего плохого. Хотя мог бы. Скорее, она меня мучила своей иконой. Полдня потом глаза болели. Труба неожиданно запеликала. Я мигом схватил ее, но это был не звонок. Пришло сообщение. «Вы подошли к порогу отключения. Вот засада. Завтра срочно бежать на работу, выпросить хоть какой-нибудь аванс, иначе кранты. Правда, прогулял 2 дня, но ничего, скажу, что заболел и отработаю». Я посмотрел на входящие сообщения и заметил еще одно от Юльки. «Бабушка в порядке, уезжаю с родичами в Москву на 2 дней, приеду, позвоню». «Бабушка в порядке. Это хорошо, с одной стороны. С другой, она по-прежнему станет отталкивать от меня любимую внучку. И ничего с ней не сделаешь. Была мысль навестить бабулю ночью, да продемонстрировать парочку фокусов. Но теперь, конечно, не стану. Пусть живет. Небось, самой страшно. По фотке видит, что я мертвый, а я к ней в гости прихожу». «Главное, Юлька простила меня, я это чувствовал, я читал это между строк. Ночь прошла беспокойно, я ворочался и не мог заснуть. Часто вставал и тихонько, чтобы не разбудить соседей, шел пить на кухню. Мне было неуютно в собственной постели, просто не казались сделанными из войлока или грубой дерюги. Одеяло душило и жгло. 2 проведенные под водой ночи так понравились телу, что оно протестовало против ночевки на суше. Новая ипостась требовала своего. Чертыхаясь, я смочил водой простыню и с ног до головы завернулся, как в саван. Сразу стало легче, и я заснул. Утром горло походило на высушенную резиновую трубку. Небо сухое, язык напоминал засохший кусок мяса, на неделю забытый в сковороде. Впрочем, литр другой воды легко спасли положение. Я усмехнулся, подумав, что похож на алкоголика с Бодуна, с той лишь разницей, что пью не водку, а воду. Одевшись и прихватив пару бутылок воды, я побежал на работу. Деньги нужны как воздух, вернее, как вода, но явившись в офис, получил удар ниже пояса. «Вы не выдержали испытательного срока», – заявил начальник. Парень старше меня, лет на 5-7, но уже обрюзший, с заметным брюшком и масляными поросячьими глазками на широком веснушчатом лице. «Вы прогуляли и уволены, нам больше не о чем разговаривать». «Но я же работал 2 дня». «Ладно, пусть уволили», – пронеслось в голове, «но за отработанное я должен хоть что-нибудь получить. Заплатите мне за эти дни». «Вы не выдержали испытательного срока». «Помедленнее, чтобы до меня дошло», – повторил начальник. «И мы вам ничего не должны. Если бы вы работали нормально, без прогулов, вам бы заплатили, как и всем. Так что...» – он опять развел руками, давая понять, что разговор окончен. «Но я так не считал». «Погодите, как это? Я работал, значит, вы должны мне заплатить». «Не понимаю, чего вы хотите. Прогуляли, так пеняйте на себя». «Так я же 2 дня отработал, и мне обещали по 500 в день». «Вы мне 1000 должны». Начальник снисходительно улыбнулся. «Можете обращаться в суд». «Ну ладно», — хлопнув дверью, я вышел. Внутри все бурлило. «Погоди, устрою тебе суд, гад. Знал бы ты, поросячий Харри, чего мне стоила эта работа, каких мук. Хроническое обезвоживание изматывало так, что без бутылки воды в пакете я вообще не передвигался, стараясь не работать на солнце. И, как назло, на улице жара». Я летел домой раскаленный, как метеор. Знания в дело, вот только соседи, надеюсь, что не помешают. Чтобы уйти и вернуться, желательно держать воду включенной. Проточная вода обладает большой энергетикой. Чтобы не тратить силы, Архип рекомендовал делать именно так. Часа хватит? Думаю, да. Время тянулось издевательски медленно. Надо дождаться, пока кончится рабочий день, и только тогда перемещаться в офис». Я сидел на диване, пил воду, смотрел телевизор. Одна говорящая голова сменяла другую, один скучный сериал кончался, начинался другой, такой же бездарный. Почему не могут снять, чтобы захватило, чтобы забыть обо всем с первых же минут? Да хоть бы лица новые появились, но все одни и те же. Родились в ящике и помрут там же. На кухне столкнулся с пришедшим с работы Олегом. «Что-то Андрюха готовить перестал», – заметил наблюдательный сосед. «Раньше, помню, все варил что-то, а сейчас не готовишь. Экономика?» «На работе ем», – соврал я. «Так ты на работу устроился». «Ну да», – ответил я, – «устроился на 2 дня бесплатно». «Ты в курсе, что менты тебя искали?» – спросил он. «Я знал, что Олег был судим в молодости, зону не топтал, но сидел под следствием, отчего отношение к правоохранительным органам имел соответствующее». «В курсе», — Наталья Сергеевна сказала. «Они просили, чтобы стуканул, когда явишься», — ухмыльнулся Олег. «Не боись, хрен я им что скажу». «Не видел и не слышал, и Наталья не скажет. А что им надо?» «Вот оно что. Значит, соседа доложить просили, когда появлюсь. Очень, видать, меня хотят. Хорошо, что сосед с ментами не дружит, другой бы давно номерок набрал и заложил». «Правда, смыться в самом прямом смысле этого слова я теперь всегда успею, даже из тюрьмы». «Так, ерунда, свидетельские показания хотят взять», — ответил я. «Понятно», — сказал сосед. «Ну и хрен им чего-то говорить, пусть сами ищут, они за это зарплату получают». Я ушел к себе и приготовился. Подожду, пока сосед с кухни слиняет, и вперед. Заклятие знаю на зубок, один раз уже опробовал, но все равно страшновато. «Ладно, мертвец я или кто? Чего бояться?» Я решительно прошел в ванну, закрылся и включил душ. Разделся, сложив одежду в свой шкафчик. Туда же положил ключ от комнаты. «Часа мне хватит, наверное». «Ну, вперед! Держитесь, гады!» Сознание померкло. Когда очнулся, увидел себя в туалете фирмы, голым и стоящим в унитазе. Некоторое время я очумело глядел на кафель стены напротив, потом посмотрел по сторонам и обнаружил, что нахожусь в открытой кабинке. Свет в туалете выключен. Это хорошо, значит и офис закрыт. Я ступил на пол и едва не поскользнулся на мокрых ногах. Это окончательно привело в чувство. Я на месте. Приступим к мести. Предвкушая классный оттяг, я открыл все краны в туалете на полную. Теперь заткнуть слив. В ближайшей комнате нашлось все необходимое. Несколько файликов распластались по раковинам, закрыв сливные отверстия. Раковины заполнились, и водичка радостно заструилась на пол. Красота! Входная дверь была железной, дорогой, с уплотнителями. Очень хорошо. Чем позже обнаружат потоп, тем лучше. Вместе с прибывающей водой я прошел к уже знакомому кабинету начальника. Закрыт. Но это не проблема. Как там Архип учил? Я размеренно и с чувством произнес слова. Текущая по линолеуму вода медленно собралась в прозрачный голубоватый столб. «Красиво!» Я шевельнул бровью, столб с размаху ударил по двери, разлетевшись мелкими брызгами. Дверь скрипнула, но не поддалась. «Ничего, еще попробуем!» Вода прибывала, и с каждым ударом масса водяного столба росла. Вскоре дверь не выдержала и распахнулась, с мясом вырвав замок. Я вошел внутрь. «Что тут у нас?» «Компьютер». Я схватил системный блок и швырнул в воду. Что-то заискрило и меня тряхануло. Я понял, что меня ударило током. Пустяки, даже щекотно. Вслед за блоком в воду полетели документы с полок, принтер и все, до чего я мог дотянуться. «Ничего не положено, говорите. Будет вам». Я чувствовал абсолютную свободу. Я мог делать все, что хотел. Даже войди сюда охрана, захочу. Они не то что поймать, увидеть меня не смогут. Разгромив кабинет, я переместился в офис. К моему желанию вода принимала всевозможные формы, чтобы с грохотом разнести очередной шкаф с документами. Это была сладостная, фантастическая месть. Почувствовав усталость, я решил вернуться домой. Хватит с них. Уже по колено в воде пробрался в туалет. Представил свою ванну и проговорил заклятие. Не сработало. «Не может быть, я точно помнил все слова Архипа. Я не мог ошибиться». В чем же дело? С минуты я пребывал в растерянности, потом попробовал снова. Не получилось. Я чувствовал такую слабость, словно пробежал пару километров без остановки. И не мудрено, столько сил потратил. А если так и не смогу переместиться, и завтра меня найдут здесь голова в разрушенном офисе? Здравствуйте, психбольница. Спокойно, Андрей, все получится. Я отдохнул, собрался с силами и... Снова не вышло. Да что ж такое? Если не домой, если в другое место. Но кроме штаб-квартиры Архипа в обводном другого места я не знал. Значит, остается туда. Еще отдохнув, я представил песчаную воронку на дне обводного и прочел заклинание. Я пришел в себя, ощущая спиной мягкий песок и камень, впившийся в ягодицу. Голова кружилась. Я был на дне воронки. Уф, получилось. Надо мной нависла заспанная физиономия Архипа. «Вот ж не ожидал», – проговорил он. «Разбудил меня. Что, никак опротивило на суше?» «Заклятие твое проверял», – соврал я. «Из дома сюда попало, вот обратно не могу, не выходит». Архип расспросил подробнее и усмехнулся. «Знаю я, почему не выходит. Кто-то кран закрыл, вот тебе и не пройти. У меня такое бывало». «Да вроде не мог никто кран закрыть», – пробормотал я, – «ведь я ванну закрыл изнутри». «Соседи должны думать, что я там». «Значит, просто сил не хватило». «Ну, сюда-то хватило». «Эге, так ведь сколько там воды и сколько тут», – засмеялся Архип. «Ты силушку из воды берешь, а коли водички мало, то и силы меньше». «Что ж мне делать?» «А ничего, ложись на песочек и спи». Архип мощно зевнул, и из разверста во рта выплыла пиявка. Я представил, что засну, и ко мне в рот заплывет такая гадость. «Нынче здесь благодать, не то что раньше. Корабли теперь не ходят. Тихое место. Спать хоть где можно спокойно». «Нет, я спать не могу, мне домой надо». Я хотел поплыть к берегу, но почувствовал страшную слабость. Тело отказывалось повиноваться, не желая никуда двигаться. Архип ворожит. «Что со мной?» «А что?» — спросил утопленник. — Похоже, он здесь ни при чем. — Слабость какая-то, с места не сойти. Архип усмехнулся. — А ты думал, ворожба сил не требует? Видать, хорошо накуролесил, вот ослаб теперь. Поспи, к утру силы наберешься. Архип поерзал на песке, устраиваясь поудобнее, положил голову на камень и заснул. Я огляделся. Похоже, ничего другого мне не оставалось. Я ослабел так, что одно лишь воспоминание о суше вызвало во мне нервный спазм. Кажется, я медленно, но верно перерождаюсь. Скоро и правда наверху жить не смогу. Да что же это такое? Силы возвращались не так быстро, как хотелось. Я клял свою самонадеянность и злобу. Кому ты что доказал? Кто узнает, что я все разгромил? Расскажу, никто ведь не поверит. Игрался с магией, как Бильбо с кольцом. И что? Легче стало? Ведь не ребенок должен понимать, что за все платить придется. Полночи я восстанавливался, затем знакомой дорогой доплыл к дому. Теперь проще, у меня опыт есть. Посмеивался я над собой, второй раз пробираясь домой голышом. Эксгибиционист несчастный. И на этот раз повезло. Утром пошел дождь, и прогулка по суше оказалась легкой и приятной. Если не считать очумелой собаки, гнавшейся за мной несколько кварталов. Помог водяной столб, наскоро созданный из большой лужи. Получив водяной палкой по хребтине, собака взвизгнула и ретировалась. Соседку ждал долго, а когда она вышла на лестницу, едва успел произнести нужные слова и кинулся к закрывшейся двери. «Не закрывайте!» «Ой, это ты?» – ахнула Наталья Сергеевна. «Напугал, ты откуда?» «Работал в ночную смену», – деловито пояснил я, чувствуя, что начинаю привыкать к вранью. «А что делать? Селя ви? Или точнее, селя морте?» «Андрей, а ты ничего странного не замечал?» – спросила соседка. «Нет, а что?» Подзарядившись под дождем, я уже не боялся, что магическая пелена раскроется в самый неподходящий момент. «Вчера ванная была закрыта, вода льется, а внутри никого». «Как так?» – меня распирало от смеха, от таинственного тона соседки, но я удержался. «Сама не знаю. Изнутри закрыто, а вода течет. Мистика какая-то. Ну, мы думали, что ты там, стучали, подумали, уже не случилось ли чего. Олег дверь выбил и воду выключил». Закрыв за Натальей дверь, я расхохотался. Представляю ее лицо, я весь в ванне Архипа или Анфиса. Казалось, я не был дома целую вечность. Нет, все же здесь лучше, чем в обводном. Однозначно. Я включил телевизор и стал смотреть новости. Потом сбегал на кухню за чаем и едва не пропустил главное. Случайные очевидцы рассказывают, напор воды был столь силен, что помещение затопило по самый потолок, затем лопнули стекла и вода хлынула на улицу. Специалисты из водоканала отмечают, что давление воды сорвало несколько кранов в туалете, откуда, видимо, и произошла утечка. Но при всем этом напор не мог быть настолько мощным, отмечают они. Это какая-то аномалия. Я довольно усмехнулся. Аномалия? Конечно, аномалия. И будут вам аномалии, если жить не хотите по-человечески. Жаль, нельзя пойти и сказать, что это я все устроил. Еще в милицию побегут жаловаться. Хотя, что мне милиция? Храбрился я, лежа на диване. Никто ничего мне сделать не может. Я уже умер, а значит, бессмертен. И все же что-то, какое-то предчувствие не унималось во мне, словно предупреждало: «Не торопись, ты многого еще не знаешь». Чем дольше я погружался в мир смерти, тем быстрее отвыкал от человеческого. Ощущения нового и неизведанного, страшного и чудесного пьянили меня. «Не пользоваться таким даром преступления», — думал я, — «ведь я многое теперь могу, и если раньше боялся темного и его парней, то теперь все, что захочу, с ними сделаю. С кем угодно». Я вспоминал старые обиды, случаи, когда меня еще подростка колотила шпана и обижали старшеклассники. Пусть бы сейчас попробовали. Замочу в сортире. Я распахнул окно. Город лежал передо мной, как прекрасная невольница, которую я мог освободить. «Эй, кому помочь? За кого заступиться?» Молча во все горло кричал я, чувствуя, как внутри становится свободно и радостно. А ведь мое положение не столь плохо. Да, умер, ну и что? Да, я могу такое, что живым и не снилось. Помню, раньше хохотал над наивными американскими суперменами, сующими нос во всевозможные разборки, чтобы продемонстрировать волшебную силу. Теперь я их понимал. Люди, как хорошо ничего и никого не бояться. Как приятно знать, что ты способен на подвиг». Глава 11. Я стоял с Костей и наблюдал за танцующими. Костик курил, по привычке выдыхая дым в сторону. Он знал, что я не выношу табачного дыма, но не знал, что теперь мне все равно. Во-первых, я начисто потерял обоняние, во-вторых, в клубе и так было накурено предостаточно. Раньше это здорово подрывало мою любовь к подобным заведениям, теперь же рак легких мне уже не грозит. Время шло, а Юльки не было. Через многочисленных знакомых Костик вычислил, что Юлька собралась в этот клуб с подружками. Мой агент узнал день и час. «Ты уверен, что она появится?» Костя пожал плечами. «По моим сведениям...» «Слушай, я отойду отлить». Он ушел, и я остался подпирать стену. Народ крутился в живой безбашенной карусели, танцевал, курил и пил, смеялся, о чем-то спорил. Пьяная девчонка увлеченно отплясывала, не замечая, как навидневшиеся из-под задравшейся юбки трусы пялятся все вокруг. Вот измученный парой таблеток дури парень сидит у стены, и о его вытянутые ноги то и дело кто-то спотыкается. Разноцветные сполохи бликуют на лицах танцующих, являя то странные, то страшные маски. «А ведь они думают, что это и есть жизнь», — подумал я. «Хорошая жизнь. Мы такие не переделаешь. Когда молод и силен, весь мир у твоих ног. Карьера и деньги, девчонки и машины — все, если очень захочешь». И я хотел того же, старался и учился, с завистью поглядывая на тех, кто сумел пробиться и устроиться. «Раз им повезло, и мне повезет», — думал я тогда. Но взял да умер. Тут я увидел Юльку с подружками. Девчонки стояли у стены, смеясь и переговариваясь. Я залюбовался Юлькой. Короткая, почти мальчишеская прическа и ладная пропорциональная фигурка. Как же давно мы не виделись». «Вот она», — сказал вернувшийся Костя. «Ты чего не подходишь?» «Сейчас», — сказал я, отклеившись от стены. Засмотрелся. Я сделал шаг и остановился. К девчонкам подваливал темный. Я видел его со спины, но тотчас узнал. А он здесь откуда? Не думал, что он бывает здесь. Два бессменных бойца, как всегда, маячили рядом. Темный что-то сказал, из-за музыки было не расслышать. Наверное, что-то интересное, так как девчонки заулыбались и направились за ним. И Юлька, вот дура, не знает, с кем связывается, ведь говорил же. А эта сволочь пользуется, что меня нет. А ведь обещал. Погоди-ка, он ведь думает, что я утонул. Но так устроим явление воскресшего меня. Костя, если что, хватай Юльку и беги отсюда, понял? Понял, а что случилось? Похоже, он темного не узнал. «Пока ничего, но может. Только не вмешивайся, ладно, я сам разберусь». «Понял. Ты у нас спортсмен», — ответил Костя. Он отбросил сигарету, дернул за куртку. И в его руке оказался проклепанный устрашающими шипами ремень. Костик намотал его на кулак. «Если что, махни рукой. Я рядом». Собравшись с духом, я двинулся к ним. По поводу темного я не волновался, больше беспокоился о том, как встретит Юлька. По словам Костика, который вызнал это у своей девчонки и Юлькиной подруги, Юля готова простить, лишь ждет первого шага. «Я не гордый, я шагну». Последние метры я летел и остановился у столика с девчонками. Юля увидела меня и оставила недопитый коктейль. «Я пришел за тобой», — сказал я и улыбнулся. Наши глаза встретились. «Правду пишут в книгах, глазами можно разговаривать, да еще как». Мы смотрели друг на друга, пока знакомый голос не раздался над самым ухом. «А вы, молодой человек, здесь лишний». Судя по интонации, темный меня не узнал. Я нарочито медленно повернулся. Эффект удался. И темные его люди воззрились на меня, как на привидение. «Не ожидал?» — холодно улыбнулся я. Темный поправил очки. «Не ожидал. Но это ничего не меняет, это мой столик, мои девчонки, и ты здесь лишний». Мексиканец потер длинный ус. Кость ухмыльнулся. Я видел, что ему не терпится приложить по моей физиономии своим пустым котелком. «Успеется. Сначала мы поговорим». «Я пришел за тобой», — повторил я Юле и улыбнулся, на мгновение забыв про все. «Смерть, проблемы и страхи». Я смог так улыбаться только потому, что видел ее глаза. «Пойдем отсюда». Музыка на мгновение стихла, пока диджей ставил новую композицию, и в наступившей тишине мои слова прозвучали громко и отчетливо. «Не верь никому, Юля. На всей земле только я тебя люблю». Одна из подружек открыла рот, а другая заулыбалась. Видимо, понравилось. Юля улыбнулась тоже, затем посмотрела на темного. В его глазах мелькнула тревога. Она поняла, что до хэппи-энда далеко. «А вы, господин Паньков, отвалите». Я бросил на стол очередной козырь и добился еще большего эффекта. 2-0. Темный не ожидал, что я знаю его фамилию. Возможно, даже гориллы ее не знали. Он протянул пальцы к очкам, чтобы снять их, но замер и опустил руку. «Ты сделал большую ошибку», — сказал он. «А мне плевать», — произнес я, приближаясь. Быки придвинулись ближе, буравя взглядами. «Куда вам до меня, смертные?» «Андрей, не надо!» — крикнула Юля, но именно сейчас я решил. «Надо!» «Скажи при всех! При ней скажи, что ты мне обещал!» Кивнув в сторону Юли, крикнул я. «Я тебе!» — улыбнулся темный. «А ты кто такой?» Его парни зловеще усмехались. Я чувствовал, как электризуется атмосфера, чувствовал потоки страха и агрессии, исходящие от них. «Да, именно страха. Сейчас я чувствовал, что любой боится, переступая нравственный закон. Он может спрятать страх глубоко, так что никто не увидит. Но я знал и чуял эту гниль внутри человека. Эх вы, супермены! Если ты сейчас же не признаешься, что проиграл наш спор...» Я сделал многозначительную паузу и шагнул к нему. Мои кулаки сжались так, что захрустели суставы. Темный склонил голову на бок, разглядывая меня сквозь солнцезащитные стекла. Даже в полутемном зале он не снимал очков. «Я никогда не проигрываю», — ответил темный. Я быстро протянул руку и сдернул очки, не зная, что побудило поступить именно так, а не просто ударить по харе. Его глаза были маленькие, глубоко утопленные в черепе и неопределенного цвета. Я бросил очки под ноги и наступил ботинком, раздавив, как мерзкое насекомое. Раздался хруст. Глазки темного вспыхнули странным угрожающим огнем, или в них отразились огни светомузыки. «Мочи!» — в полголоса приказал он. «Быки ринулись на меня». Я ожидал чего-то подобного, но все же надеялся, что разборка произойдет где-нибудь на улице, а не на глазах у Юли и ребят. Я успел оттолкнуть Юлю в сторону и получил сокрушительный удар в челюсть. Мексиканец успел первым. Я проехался по гладкому полу, народ бросился в рассыпную, освобождая место для битвы. Местные вышибалы не вмешивались. Репутация темного была зловещей, и связываться с ним они не желали. «А мне чего бояться? Я мертвый, пускай бьют». Кость склонился надо мной и рывком вздернул вверх, приготовившись нанести коронный удар лбом. Я размахнулся и от души зарядил ногой ему в пах. Кость вскрикнул и выпустил меня из объятий. Я поднялся. Надо вспоминать старые навыки. Мексиканец приблизился, но второго шанса я ему не дал. Нырок и правый в челюсть. Он пошатнулся, но все же не упал. Крепкий гад. Удар левой никогда не был моим козырем, но сейчас удался на загляденье. Мексиканец рухнул и затих. Победа нокаутом. Я ринулся туда, где стоял темный, но его уже не было. Сбежал гад. Разозлившись, я подскочил к стоявшему на коленях быку и с размаху зафутболил по голове, забыв, что она костяная. Чуть лодыжку не сломал. Но кость упала и больше не двигался. «Валим отсюда скорее!» Приятель подхватил меня с Юлькой и потащил к выходу. Мы выбежали из клуба, ошеломленные вышибалы нас не задерживали. «Наверняка ментов вызвали», — сказал Костя, затаскивая нас в какой-то двор. «За мной, я здесь все дворы знаю, хрен кто найдет». Мы бежали, я чувствовал испуганный, восторженный взгляд Юльки и был счастлив. Тяжело дыша, мы остановились в какой-то подворотне. Тусклый свет уличной лампы почти не проникал сюда, и я не боялся, что нас заметят. Одержанная победа пьянила, как хорошая порция вертолета. Я чувствовал себя рыцарем, освободившим прекрасную леди. Жаль, главарь разбойников ушел. Я бы заставил его повторить то, что он обещал, ведь из-за него я погиб, гнида темная». Из глубины двора раздались шаги. Кто-то шел прямо к нам, и я настороженно замер. Костя тоже повернул голову. «Кто там, не видишь?» Шаги приближались, и в полумраке возникла фигура темного. как он нашел нас?» «Иди сюда, щенок, поговорим», — глухо сказал он, остановившись в темноте. «Не ходи, Андрей, пойдем отсюда». Юля вцепилась в мой рукав. «Хватит уже». Фигура темного излучала ощутимую угрозу. «Но чего мне бояться? Самое страшное уже случилось. К тому же я очень хотел остаться с ним один на один. Очень». Я оторвал Юлькины руки и сказал: «Не бойся, ничего со мной не случится». И быстро пошел вперед. «Иди сюда», – проговорил темный, отступая во тьму. В опущенной вниз руке что-то блеснуло. «У него нож!» – крикнула Юлька. Я усмехнулся. «Что нож тому, кто уже умер?» Я услышал позади шаги и понял, что Костя идет следом. «Костя, не лезь!» – крикнул я, не оборачиваясь. «Я сам справлюсь». Приятель остановился, я услышал Юлькин крик. «Костя, помоги ему! Помогите!» Крик разнесся под старыми обшарпанными сводами, и тьма быстро поглотила его. Я шагнул вперед. Схватка была недолгой. Темный пошатнулся, получив по физиономии, но на ногах устоял. Я пытался перехватить руку с ножом, но всякий раз неудачно, и почувствовал, как сталь входит в тело. Встретившись с противником глазами, я увидел торжествующий взгляд темного. Он воткнул нож еще раз и быстро ушел во тьму. Я прислонился к стене. Боли не чувствовал, но жаркой волной накатила слабость. Я едва удержался на ногах. Заметив, что я пошатнулся, Юлька закричала: «Андрей!» и бросилась ко мне. Костя подбежал первым. «Он ударил тебя ножом?» — быстро спросил он, стараясь, чтобы не услышала Юлька. «Нет», — ответил я. «Нет?» — изумился приятель. «Но я видел, он промахнулся», — прошептал я и сполз по стене. Драка в клубе, а затем здесь, вымотали совершенно. Я забыл, что без воды превращаюсь в беспомощную мумию. «Андрюшенька, что с тобой?» — присела рядом Юлька. «Тебе больно? Он тебя ножом ударил». «Лучше бы мне было больно», — сказал я. «Что, я сейчас скорую вызову?» Она стала рыться в сумке, очевидно, еще мобильный. «Не надо никого вызывать, я в полном порядке, устал просто». «Он ударил тебя ножом, я видела». «Хорошо, посмотри. В подъезде темно, вряд ли разглядишь пятно крови на темной одежде, тем более если ее там нет. Потрогай, крови нет». Она недоверчиво провела рукой по животу. «Приятно». «Ну что?» «Крови нет», — удивленно сказала она. Голос Юльки еще дрожал, но она уже успокаивалась. «Молодец, крепкая девчонка». Костя тоже протянул руку, но я ударил по ней. «Отвали, извращенец!» Костя засмеялся. Юлька тоже. Мы сидели и хохотали, как три идиота. Если бы не слабость, мне было бы хорошо, как никогда. Потом я вспомнил, что мне нужна вода. «Костик, можно тебя попросить? Сбегай к ларьку за водой, очень пить хочется, очень. Возьми пару больших бутылок воды, пожалуйста». «Окей», — недоуменно пожал плечами Костик и пошел на улицу. «Да-да, давай поскорей, мы здесь тебя ждать будем». Костя завернул за угол и пропал. «Вот видишь, все в порядке», — сказал я Юльке. «Поцелуй меня». «Конечно», — Юлька склонилась и поцеловала. «Я тебя люблю», — сказал я, — «и буду любить вечно». «Какие слова», — засмеялась она, — «ты никогда так не говорил». «А теперь говорю, и это правда. Больше не уходи от меня, ладно? Ты мне очень нужна, очень». «Андрюшка», — она прижалась ко мне, — «какой ты...» «Мне нужно, чтобы меня кто-то любил, то есть ты», — я посмотрел ей в глаза. «И я хочу любить, потому что если умру, то напрасно. В общем, я сбился, но не придал этому значения. Главное было сказано». «Все-таки зачем было драться? Вам только бы кулаками махать». «Я завоевал тебя, теперь ты моя». Мы целовались и целовались, пока не появился Костик с двумя баллонами воды и початой бутылью пива. «Стресс снимает». «Наконец-то», — сказал я, — «давай сюда». «Я и не думала, что ты трус, Костя», — вдруг сказала Юля. «Я не ожидал от нее такого». «Он не трус», — проговорил я, лихорадочно откручивая крышку бутылки. «Очень хотелось пить, но я пересилил себя. Он мой лучший друг, Юля, и он не трус. Я еще в клубе просил его не вмешиваться. Сам хотел разобраться». Долгожданная влага потекла в меня. За 10 секунд 1,5 литра исчезли во мне без остатка. Юлька открыла рот. «Как в тебя влезает?» «Жарко. Чтобы не шокировать ее дальше, вторую бутылку я вылил на голову. Все равно впитается». «Дай мне попить», — попросила она. Я перестал лить и отдал бутылку. Когда Юлька попила, я взял наполовину пустую бутылку и протянул Косте. «Будешь?» — он тряхнул пивом. «Я уже взял покрепче». Я допил и почувствовал себя гораздо лучше. То-то удивится темный, если встретимся. Надеюсь, от его ударов уже не осталось и следа. Мы шли темными улицами, болтали и смеялись. Костик курил и прикладывался к банке с тоником, купленным в попутном магазине. Юлька все время смотрела на меня, и мне это нравилось. Нравилось до слез, до идиотской улыбки на вечно сухих, потрескавшихся губах. Но в бокале радости плескался черный осадок. Сказать, что я хотел близости, означало не сказать ничего. Конечно, я хотел Юльку, но, наверное, впервые хотел не секса, а простого человеческого участия. Я прижимал ее как драгоценную ношу, так, словно боялся потерять. В эти мгновения никто, ни бог, ни дьявол не смогли бы отнять ее. Я видел, что она удивлена, видел, что она чувствует то, что со мной происходит, ведь женщины умеют это чувствовать. Впереди была неизвестность, темные улицы, возможно, даже конец, но я плевал на все. Глава 12. Кран скрипнул, и вода широкой струей потекла в ванну. В последнее время я полюбил подолгу нежиться в ней, хотя раньше предпочитал душ. Теперь смирился с требованиями мертвого тела. Долго оставаться сухим оно не могло. На воздухе кожа быстро грубела, покрываясь отвратительными морщинами. Кроме того, зудела и чесалась. И лишь влага оказывала поистине живительное действие. Любую жидкость мой организм воспринимал на ура, впитываясь невероятной скоростью. Я до сих пор помню ужас, когда однажды вышел из душа, протянул руку к полотенцу и обнаружил, что стою совершенно сухой. Несколько капель упали с волос на грудь, и я увидел, что они моментально впитались в тело. В тот раз мне стало дурно, а теперь привык, и полотенцем давно не пользуюсь. Я включил телевизор и взял чистое белье. И тут зазвонил телефон. «Алло?» «Энди, идем на пляж», — весело зачирикала Юлька. «Я давно хочу искупаться, а сегодня жару обещают. Встречаемся у Горьковской в 11». «Почему в 11?» — обреченно спросил я. «Только пляжа мне не хватало». «Потому что в 12 будет полдень, самое солнце, а я хочу позагорать». «Может, лучше в кино сходим?» – попытался переубедить я и тут же вспомнил, что на кино плюс полагающееся к нему мороженое просто нет денег. Кругом засада. И вообще мне работу надо искать. «Значит, отказываешься?» – голос Юльки зазвучал грозно. «Ладно, найду с кем сходить». Я знал, что Юлька способна разобидеться из-за подобного пустяка. Иногда она бывала невыносимо обидчива. Но также быстро меняла гнев на милость, а я хорошо знал, как заслужить эту милость. Путь к сердцу этой женщины был мной изучен вдоль и поперек, и спотыкался я редко. Помню, Пит говорил, когда разгадываешь загадку женщины, вникаешь в ее суть, дальше с ней неинтересно. Я с ним не согласен, Юлька вряд ли способна меня удивить, но от этого я люблю ее не меньше». С женщинами, как с противником на ринге, проще, когда знаешь, чего ожидать. «Ну, Юль, я ж пошутил», – проговорил я как можно бодрее, но Юля мигом раскрыла наигранный энтузиазм. «Мне кажется, ты не очень хочешь». «Юля, теперь я все время буду с тобой, потому что я не могу не быть с тобой». Она не ответила, но я через трубку ощутил тепло ее дыхания. Ей понравилось то, что я сказал. Еще бы, беспроигрышная комбинация, а теперь нокаутирующий удар. «Кстати, как себя бабушка чувствует?» «Чего не сделаешь ради любви. Я знал, что с бабушкой все в порядке, никакого инфаркта или тому подобного. Просто давление подскочило. Я давно прощен, а странное бегство от иконы объяснил нежеланием драться, крепкой головой, о которую может треснуть старая и, наверное, ценная икона, и разными с бабушкиной весовыми категориями. Юльке нравилось, как я шутил. Девушки вообще любят весельчаков, только не понимают, что нормальный человек не может быть весел 24 часа в сутки и изо дня в день. Проблемы бывают у всех, я уж про свои не говорю». «До встречи, бабочка!» «Кто?» – удивилась она. «Бабочка капризница», – рассмеялся я, почувствовав, что она тоже улыбнулась. «Пока». «Пока». Выглянув в окно, я понял, днем будет не просто жарко, а очень жарко. Чертовы синоптики на этот раз не ошиблись. Жара отнюдь не вдохновляла, я хорошо помню, как едва не рассыпался, сидя с Костей у фонтана. Но переубедить Юльку вряд ли получится. Ее вообще трудно в чем-то переубедить. Наверное, это главный ее недостаток. Я подумал, что слишком легко согласился идти на пляж, втайне надеясь, что мероприятие по каким-нибудь причинам сорвется. Из-за плохой погоды или каких-то Юлькиных дел. Но нет, жарень стояла неделю и, судя по всему, не думала заканчиваться. Небо сияло голубизной, из открытого окна задувал настоящий самум, и я понял, что предстоит прогулка в ад. Предварительно отмокнув в ванной, я взял сумку, набитую полуторалитровыми пластиковыми бутылями с водой. «Береженого Бог бережет», — подумал я, закрывая квартиру. «Тяжело, ну что поделаешь, в озерках воды хватит, но до них еще доехать надо, а потом обратно». Стараясь идти по тени, я добрел до метро, высосав по дороге одну из бутылок. Под землей было легче, все-таки солнца нет и прохладней. Я доехал до Горьковской и встретился с Юлькой. На ней было легкое платье в цветочек и дымчатые очки. Удивленно поглядев, она сказала: «Ты на пляж собрался или на Северный полюс?» Она имела в виду плотные джинсы и свитер с длинными рукавами и капюшоном, причем последний я накинул на голову. «Я недавно солнечный удар чуть не получил, потому и идти не хотел», – пожаловался я, – «так что меры предосторожности необходимы». Она покачала головой и усмехнулась. «Пошли, полярник». Мы прошли через парк и пересекли деревянный мост, ведущий к крепости. Никогда не любил этот пляж. Грязновато и вообще, на мой взгляд, загорать и купаться лучше где-нибудь на природе, а не в центре города. «Может, в озерки поедем?» – спросил я, видя, что пляж у Петропавловской усеян загорающими. «Не люблю столпотворение и чувствую себя там не в своей тарелке. Всегда удивлялся, как раньше люди на демонстрации ходили. Куча народу, давка перед глазами, все мелькает. Хорошо я родился, когда этот балаган отменили. В озерках народу тьма, а здесь не тьма. Почти каждый метр травы или песка был занят, а где не занят, валялись бутылки и разный хлам. Неужели так тяжело прихватить мусор с собой и выбросить у метро, я не понимаю. А власти тоже хороши. Даже урн нету, хотя здесь не урны, а контейнеры нужны». Юлька все же нашла местечко, и мы расположились. Юлька стала раздеваться, и я не без удовольствия рассматривал ее. Зачем ей загорать, не пойму, по мне так, как есть, даже сексуальнее. «А ты чего?» – посмотрела она. «А чего?» – попытался сдурить я. Но Юля непреклонно заявила: «Раздевайся, загорать будешь. Наверное, бледный, как привидение». «Скорее, как труп», – мрачно пошутил я, и чтобы Юлька отстала, стащил бейсболку. «Я ненавидел солнце, оно платило мне тем же. Его лучи жаркие и беспощадные жгли кожу, мне казалось, она вот-вот задымится, вот смеху-то будет. Я стащил штаны, оставшись в плавках. Эх, темных очков нет». Меж тем Юлька договорилась с соседями, чтобы присмотрели за вещами. Она умела договариваться весело и непринужденно, и я завидовал тому, как ловко она сходится с людьми. «Я так не могу». «Пошли купаться», – объявила она, и я охотно вскочил на ноги. Несмотря на жару, народу в воде было не так уж и много. Вода еще не прогрелась, недели жары для быстрой и глубокой Невы – это немного. Впрочем, мне по барабану, что холодное, что горячее. Вода. Я опередил еще только трогавшую воду Юльку, с разбегу плюхнулся в реку. «Хорошо». «Ну ты даешь», – восхитилась она. «Вода холодная». «А я морж», – объявил я. «Иди сюда». Юлька не торопилась, медленно идя по каменистому дну, а я наслаждался водичкой. Может, вообще не вылезать? Вдруг я что-то почувствовал, какое-то движение. В воде кто-то был. Вот еще не хватало. «Нет, лучше не ходи», – крикнул я. «Действительно холодно». «Тогда вылезай», – махнула рукой Юлька. «Сейчас нырну пару раз». Я тоже махнул и нырнул в глубину. Родная стихия приняла в объятия, и я угрём заскользил вдоль дна. Никого, кроме пары рыбешек. Что же, показалось. Я вынырнул по привычке, отплевываясь, и увидел, что Юля отправилась загорать. И хорошо. Вдруг кто-то схватил за ногу, и я мигом ушел под воду. Инстинктивно я попытался всплыть, но держали крепко. Я панически заработал руками, прежде чем вспомнил, что не способен утонуть. Перестав барахтаться, я спокойно посмотрел, кто меня держит. Это была Анфиса. «Тебе чего?» – разжал губы я и спросил, все еще с трудом преодолевая врожденный рефлекс. Пузырьки воздуха вырвались из моего рта и поплыли вверх. «Заждалась я тебя», – сказала она, подплывая ближе. Ее обнаженное тело зависло передо мной, паря в зеленоватой, взбаламученной купальщиками воде. «Сейчас мне некогда». Я собрался вынырнуть, но Анфиса обвела ногами и повисла на шее. «Не всплывешь». «Я люблю тебя, Андрей», – она прижалась, целуя мое лицо. «Не уходи». «Да ты что?» Я вырвался, но она опутала так, что не пошевелиться. «Люди подумают, что я утонул». «Пускай». «Да отпусти же!» Я напрягся изо всех сил и сумел оторвать ее руки, но сплетенные за моей спиной ноги крепко держали меня. «Почему не живешь в воде? Почему не приходишь ко мне?» Она заглядывала мне в душу огромными черными глазами, и я боялся ей лгать. Боялся, чувствуя огромную, неразгаданную силу этого существа. Отворачивая лицо от поцелуев, я вырвался и всплыл, беспокойно оглядываясь. Кажется, никто не заметил моего отсутствия на поверхности. Голова русалки тотчас оказалась рядом. Мокрые волосы обрамляли неестественно бледное, но все же дьявольски притягательное лицо. «Я знаю, почему». Взгляд темных глаз русалки стал страшен. «Я видела тебя с ней. Ты утопленник, и ты мой. Живым ты не нужен. Не смей любить живую, не то...» Еще никогда мне не было так страшно за Юльку, ведь она ничего не знает. «Скажи ей, еще раз сунется в воду, утоплю», – недобро усмехнувшись, сказала Анфиса. Я сжал зубы. «Вот ведьма. Знает, что я ничего сказать не могу. Юлька мне просто не поверит. Но опасность остается реальной. Я уже знал, на что способна Анфиса». «Только попробуй». Злобно процедил я, в душе понимая, что я ей не соперник. Анфиса легко и презрительно выдержала мой тренированный взгляд. «Не забывай, кто ты!» – прошипела она и ушла в глубину, словно утащили за ноги. Я поплыл к берегу и выбрался из воды, с трудом сохраняя невозмутимое лицо. Юлька устремила подозрительный взгляд. «Ты с кем плавал?» «Ни с кем. Я видела, ты с кем-то разговаривал, кажется, с девушкой». Я не знал, что ответить. Чертова Анфиса, готов спорить. Она специально показалась Юльке. «О чем вы с ней говорили?» Ее тон был напряженным. Я понял, что вопрос задан неспроста. «Да ни о чем. Юля, ну что ты в самом деле? Просто девушка мимо проплывала, ну перекинулись парой фраз». «О чем?» «Ну, в голову, как назло, ничего не шло». Мысли взбаламутились, как илистое дно, поднимая изнутри древний, как человечество, страх. Что ей сказать? «Наверное, о погоде», – предположила Юлька. «Да», – подхватил я, – «и о воде. Она сказала, что вода холодная, и лучше не купаться, и далеко не заплывать. Слушай, пойдем домой, я наплавался уже». «А я еще нет», – заявила Юлька и, поправив купальник, встала и направилась к воде. «Стой!» – я бросился за ней. «Не надо тебе плавать!» «Это почему?» – Юлька удивленно приподняла тонкую бровь. «Ты купался, я тоже хочу!» «Вода очень холодная, ты простудишься!» Я ухватил ее за руки, но Юля отстранилась. «Раз другие девушки плавают, то и мне можно!» Ее было не остановить, я суетливо забегал вокруг, бросая на воду тревожные взгляды. Анфиса могла прятаться где угодно и даже могла не прятаться. Кто обратит внимание на торчащую из воды голову? Юлька героически зашла в реку по бедра. Я знал, что она не любит холода и надеялся, что отступит. Не отступила и окунулась, поплыв от берега. Я держался рядом. Она заплыла довольно далеко, и я с ужасом ожидал нападения Анфисы. Я даже нырнул, пытаясь разглядеть под водой силуэт русалки, но ничего не видел. К моему облегчению Юлька повернула к берегу и вышла из воды. А потом я увидел приближавшиеся со стороны залива синюшные облака. «Будет гроза», – подумал я. Юлька тоже их заметила. «Надо собираться», – сказала она, – «а то вымокнем». «Не сахарная, не рассыплешься», – усмехнулся я. Мое настроение улучшалось с каждой минутой. С Юлькой ничего не случилось, это раз. Скоро дождик пойдет, это два. Люблю дождик. Видя стремительно подступавшие тучи, народ спешно засобирался. Мы влились в людской поток и потекли к метро. За спиной загрохотало. «Ну давай же», — думал я, — «ливани скорее». Первые капли упали на пыльный асфальт. «Побежали», — схватила за руку Юлька. «У меня зонтика нет, промокнем». «Спокойствие», — я нарочито не торопился, — «успеем». Кто-то трусливо спасался бегством, я чинно и не торопясь шествовал к метро, сдерживая рвущуюся под укрытие Юльку. Капли застучали чаще, небо пронзило молнией и прогремел гром. «Ну что ты?» – непонимающе вскрикнула Юлька, рванувшись в сторону метро, но я схватил ее за руку. «Ты что, отпусти!» Дождь хлынул резко и мощно, устилая землю брызжущими фонтанчиками воды. Юлька завизжала, но я крепко держал ее, прижимая к себе. Мои руки обняли ее, и никакая сила не смогла бы их разжать. Я целовал ее, чувствуя истекающие по ее и моим щекам струи. Мы стояли на опустевшей улице, сотни глаз глядели на нас из-под зонтиков и остановочных козырьков, но мне было все равно, я любил Юльку и любил воду, и два чувства удивительным образом слились в одно. Юлька вертела головой, уворачиваясь от поцелуев, она сердилась, и все же почувствовала страсть и прониклась ею, отвечая поцелуями. Дымчатые очки упали на асфальт. «Ой», — сказала она, нагибаясь за ними, — «не разбились, из-за тебя я вся мокрая». Пожаловалась она, безуспешно поправляя липнущее к телу платье. Выглядела она в нем просто великолепно. «Ну как я пойду в таком виде?» «Ну, женщины, разве не понятно, что в мокром платье ты выглядишь в 100 раз лучше, чем в норковом манто? Красятся, брови выщипывают, а достаточно платье промочить, сногсшибательный эффект гарантирован. Ну и типа приличия соблюдены». Я страстно целовал Юльку, но перед глазами проплывало искаженное зеленоватой водой мраморно-белое тело Анфисы. На следующий день мы снова встретились, и я был счастлив. Мы были вместе, и смерть не разлучила нас. Мы гуляли по городу, разговаривали и целовались. Прошлое забыто, о будущем я старался не думать, только она и я. Конечно, Юлька замечала мою странную жажду, стремление меньше бывать на солнце, ставшую ужасно сухой кожу и прочие мелочи, но почти не придавала этому значения, я же удачно отшучивался. В этом не скрою, я мастер. Когда шли по Литейному, из подворотни едва ли не под ноги выскочила кошка. Выгнув спину и замерев со вздыбленной шерстью, она мяукнула и пустилась бежать. Я даже не удивился. «Что это с ней?» – засмеялась Юлька. «Нечистой силы боится». Юлька взглянула на меня. Она не поняла. «Ну, бабушка твоя икона меня прогоняла, значит, я нечистая сила», – пояснил я. «Опасно, конечно, так шутить, но мне нравились подобные моменты. Когда балансируешь над пропастью, и каждый следующий шаг может вызвать совершенно непредсказуемые последствия, как тогда на мосту с темным». «А ты ангел», – добавил я, касаясь ее щекой. Юлька порозовела. «Кино, кажется, такое есть», – сказала она, – «а там демон влюбляется в ангела». Я почти не слушал ее веселое щебетание, вдруг задумавшись о том, что живи я хотя бы 100 лет, увижу старение и смерть любимой девушки, и ничего не смогу поделать, как в горце. Хороший фильм и отличная песня «We want to live forever». Кто? Неожиданная фантазия приводит к не менее неожиданным реалиям. Мы свернули с Литейного на Кирочную и вошли во двор. Я хотел увидеть кинотеатр «Спартак», в который часто ходил, когда был маленьким. Здание бывшей церкви ничуть не изменилось, только еще больше постарело. Окна под когда-то усеченным куполом покрывал толстый слой пыли, даже снизу было видно, насколько они грязные. Штукатурка осыпалась и краска свисала со стен засохшими голубенькими стружками. Юлька отвлеклась, изучая кинорепертуар, и в это время меня кто-то позвал. «Эй, ты!» – сказал кто-то довольно грубо. Я оглянулся, собираясь поучить человека хорошим манерам, и удивился. Передо мной стояла весьма колоритная личность. Как его только менты не загребли. Одетый в невообразимые лохмотья, подпоясанный весьма красивым поясом с блестящими бляшками, человек смотрел нагло и вызывающе. Так не смотрят нищие и бомжи. Еще он был босс, и его худые ноги покрывал толстый слой грязи. «Ты что здесь делаешь?» Я повел глазами, кажется, он был один. Никого, хоть отдаленно похожего на этого оборванца или на гопника, готового поддержать наезжавшего на жертву товарища. То, что это грубый наезд с целью срубить на пиво, я ничуть не сомневался. Свалил отсюда быстро, пока по рогам не получил. Негромко и скороговорко выпалил я, стараясь, чтобы не услышала Юлька. «Чего?» Он униматься не хотел. Его вытянутое неопределенного возраста лицо с длинными ужасно постриженными волосами пересекла злорадная ухмылка. «Чья это земля, знаешь?» Совсем обнаглела шпана. «Посреди дня пристает», — подумал я и ответил. «Если не свалишь, в нее тебя и закопаю». «Погоди, вот упырь узнает», — пригрозил шпаненок. «А мне плевать на твоего упыря». «С кем ты здесь разговариваешь?» — спросила Юлька. Я невольно вздрогнул, она его не видит. «А, здесь такой парень был, убежал уже», — пролепетал я, догадываясь, с кем я только что говорил. «Когда? Я никого не видела», — удивилась Юлька. «В парадную забежал», — выкрутился я. Мертвец нагло стоял перед Юлькой и ухмылялся. Зубы у него были неприятные, узкие и длинные, как у лошади. «А чё он хотел?» «С тёпленькой гуляешь», — осведомился гопник. «Ну гуляй, гуляй! Недолго осталось!» Стиснув зубы, я промолчал. Разговаривая с невидимкой, я мог напугать Юльку, мне этого не хотелось. Зная это, лохматый не унимался. «Пихаешься с ней, а? Как оно, с тепленькой?» «Ты куда смотришь, Энди?» – спросила Юлька, заглядывая мне в лицо. «Что с тобой?» Я лихорадочно соображал. Она его не видит и не слышит, это факт, и не почувствует, если дотронется. Так говорил Архип. Я тогда еще спросил, почему я вполне осязаем. Утопленник пробурчал что-то о времени, которое все изменяет. Да дело не в этом. Я-то Архипа мог пощупать и потрогать, и Анфису очень даже хорошо осязал. Значит, мертвый гопник скакал вокруг, кривляясь и поясничая. «Я говорил, что боксом занимался?» – спросил я Юлю. «Говорил, конечно, а что?» «Сейчас покажу тебе кое-что». Не дожидаясь, пока Юля что-то скажет, я завернулся и от души зарядил голодранцу. Он кубарем полетел в сторону афиши и грянулся так, что та зашаталась. Прохожий, читавший рекламу с другой стороны, отшатнулся. «Ты что?» – произнесла Юлька. Она с изумлением смотрела на качавшуюся тумбу, возле которой дергался оглушенный ударом мертвец. «Это особенный удар из школы кунг-фу», – радостно похвастался я. «Видела? На расстояние бьет. Не каждый раз, правда, получается, отрабатывать надо, так что со мной можешь никого не бояться». «Я и так это знаю», – ласково сказала Юлька. «Упырь», – подумал я, – «где я мог о нем слышать?»